Крин расширяется. Сфера теплой волной проходит сквозь нас и продолжает расти дальше. Крин. Медленно сливается с очертаниями нашего зала. Крин. Останавливается по границам нашего зала. А мы по традиции встаем левой ногой шаг вперед. Начинаем наш семинар. Итак, друзья, давайте для архива. Сегодня 25 ноября 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И сегодня у нас семинар по теме хатха-йоги. Серьезная тема. На этом семинаре мы должны с вами достаточно проработать эту тему на практическом уровне, чтобы у нас не возникало никаких таких вот вопросов в отношении каких-то основополагающих принципов этой йоги. Ну и вся информация, архивная информация на сайтах www.happyyoga.narod.ru, а также www.yogacenter.ru. Итак, у нас сегодня тема хатха-йога. На Западе, когда говорят слово йога, в первую очередь понимают хатха-йогу. Спросите у людей, что такое йога. Выйдите сейчас на улицу и вот так вот через каждого там второго опрашивайте, что такое йога. Вам скажут, что это люди, которые принимают какие-то экзотические позы, связываются там в 3-4 раза узлом, стоят на голове, лежат на гвоздях и прочие над собой фокусы демонстрируют, как правило, со своим физическим телом. То есть это такой стереотип восприятия йоги. И действительно это все так. Почему? Потому что до наших дней, как ни странно, наиболее хорошо сохранилась именно хатха-йога. Напоминаю вам, хатха-йога это, в общем-то, йога статических упражнений. Это когда мы принимаем те или иные позы и выдерживаем их. В отличие от других йог, таких как крия-йога, там, пранаяма-йога, в крия-йоге динамика, в пранаяма-йоге, значит, соответственно, дыхательные движения, в хатха-йоге это статические положения тела. Так вот, так получилось, что до наших дней под словом йога, до наших дней дожила хатха-йога, может быть, в наиболее таком популярном виде. Поэтому под словом йога, как правило, в 9 из 10 случаев понимают хатха-йогу. Хотя мы с вами уже рассматривали этот вопрос неоднократно. Столько, сколько проявлений человеческой жизни, столько же существует на свете и разных видов йоги. Сегодня же мы как раз и займемся хатха-йогой, то есть статическими этими упражнениями. Которые являются, в общем-то, прекрасным набором, не побоюсь этого слова, панацея для решения многих физических проблем. Для усиления интеллектуальной мощи, для, так сказать, улучшения жизненного состояния, для здоровья, что называется, радости и счастья. И поэтому, прежде чем мы пойдем рассматривать хатха-йогу, я кратенько, значит, вам некие такие моменты насчет того, когда она, в общем-то, возникла, этот раздел, вернее, насколько он стал популярен. И собственно, такую предысторию. В одном из трактатов, да, во-первых, если вы почитаете древние мифы, древние тексты, то вы столкнетесь с такой ситуацией, что иногда понятие слова йога со словом человек какой-то, вот в древних текстах, человек, обладающий какими-то сверхспособностями, оно в древности, в общем-то, где-то слипалось, смыкалось. Более того, это понятие, как хатха-йога, оно очень близко прикасалось к такому понятию, как аскетизм. То есть это когда человек уединялся куда-нибудь в безлюдные места и очень долго то там на одной руке стоял с вытянутой ногой, то еще как-нибудь в какой-нибудь такой неудобной позе, вот он долго-долго находился. И в сознании иногда людей их также называли йогами и хатха-йогами. Но отличие было существенное. Те люди, которые практиковали аскетизм, они, в общем-то, достигали несколько других целей другими средствами. Хатха же йога, опять же, несколько другое. Хотя, вероятно, может быть, и есть общая территория пересечений. Потом, если вы начнете интересоваться, что знает академическая наука в отношении йоги, рано или поздно вы столкнетесь с шестью ортодоксальными системами Индии. Так вот они классифицированы уже вот учеными последние столетия, которые изучали духовную мысль в Индии и выделили там много направлений, в том числе шесть ортодоксальных систем, одна из которых так и называется йога. Поэтому в академических кругах, когда разговор заходит в каких-нибудь институтах, изучающих восточное наследие под словом йога, как правило, понимают одну из ортодоксальных систем Индии. И когда произносят это слово, тут же всплывает текст, который называется «Йога-сутры Патанджали». Был мудрец такой Патанджали, который написал эти йога-сутры, крайне лаконичные сутры. Ничего лишнего, ни одного лишнего слова. То есть, если эти сутры все собрать, то там буквально несколько страничек получится. То есть, их очень тяжело понять. Так вот, в йога-сутрах Патанджали выделил так называемый восьмеричный путь в йоге. То есть, восемь ступеней, по которым человек должен подниматься к вершинам йоги. Вот как раз то, что бы мы назвали хатха-йогой, то есть это статические упражнения тела, это как раз там третья ступень. Сперва идет ступень яма, это, в общем-то, кодекс такой взаимодействия человека с окружающим миром. Затем идет вторая ступень нияма, это некий набор правил в отношении самого себя, то есть человек в яме, значит, в первой ступени яма как-то регламентирует его жизнь в социуме, с окружающим миром. Вторая ступень нияма регламентирует его жизнь как бы внутреннюю, то есть к чему он должен стремиться, какие качества вырабатывать и так далее и тому подобное. А вот третьей ступенью идет у Патанджали асаны или асана. Как раз тот раздел, который в дальнейшем стал называться хатха-йогой. Точнее, хатха-йогой в дальнейшем стала называться сразу две ступени, асаны и пранаямы. Но вот сейчас, в настоящее время, в среде йогов разделяют асаны и пранаяма-йогу, тоже по ряду причин, но это будет отдельный разговор. Так вот, это третья ступень в йоге, в восьмеричном пути йоги, который называется асаны. Асана – это в переводе с санскрита, много там возможных переводов этого слова. Один из вариантов которых – это поза. Но в более изначальном смысле слова подразумевалась поза, как вам сказать, поза для медитации. То есть, когда человек приобретал способность, вырабатывал очень устойчивую позу, в которой он мог сидеть достаточно долго, это время, измеряемое часами, без ощущения дискомфорта. Поэтому у Патанджали и в йога-сутрах, и вообще в более ранних текстах под словом асаны или асана понималась некая такая поза для медитации в первую очередь, а только лишь потом все многообразие других поз. Но в более поздней расшифровке этой ступени, где давались более такие серьезные подробные комментарии на то, в общем-то, как достичь вот этой устойчивой позы, как раз стали всплывать и другие позы. То есть, еще раз, у Патанджали в первую очередь это поза для сидения в асане. А в настоящий момент под словом хатха-йога это много поз. По-разному исчисляют их количество, иногда там в районе сотни, иногда в районе тысячи. Об этом мы еще сегодня поговорим. Так вот, такое некое противоречие. На самом деле никакого противоречия нет. Почему? Потому что, как мы еще раз сегодня коснемся в дальнейшем, все позы хатха-йоги, они в конечном итоге приводят человека, укрепляют организм и устраняют все недоработки таким образом, чтобы он в конце концов выработал вот это умение сидеть неподвижно в одной позе с прямым позвоночником, чтобы ничего не мешало. То есть здесь ключевой момент – это позвоночник. Поэтому в некоторых школах йоги, в некоторых традициях считается, что позвоночник – это некая ось, вокруг которой вращаются все асаны. То есть это некий такой вот стержень, вокруг которого все вращается. Значит, если мы, опять же, проанализируем чуть-чуть попозже, итак, мы в времена ведические йога граничила с аскетизмом, это когда человек удалялся, значит, и там, в одной неподвижной позе стоял иногда, ну, несколько месяцев постоять. Вот. Затем во времена, так сказать, Патанджали, вот этот раздел асан выделился в первую очередь, умение достижения устойчивого сидения при медитации. А вот уже в более поздних трактатах такого раннего и позднего средневековья, ну по времени, до нас доходят тексты, где как раз дается детальное описание тех или иных поз. Причем там не только позы вот для медитации, в которых мы сидим, но и множество других, перевернутые, там, скрученные и так далее, и тому подобное. И самое интересное, как ни странно, наиболее в полном объеме до нас дошло описание вот этих поз хатха-йоги, как ни странно, из такого раздела йоги, который называется тантра-йога. То есть вот почему-то в разделе тантра-йоги описание поз хатха-йоги до нас дошло в наиболее лучшем виде. А вот если же мы будем анализировать тексты, относящиеся там, к ортодоксальным системам, и, в частности к йоге, там, в общем-то, очень куцое описание. Вот у нас в Советском Союзе была выпущена книга, она называлась «Йога-сутра Патанджали с комментариями Вьяса». В частности, Вьяса дал комментарий. Еще раз, йоги-сутры Патанджали несколько страничек. Комментарии Вьясы уже занимают, ну, приличный там труд, где-то страниц 100, наверное, страниц 200, наверное. Вот, у Вьясы есть кое-какие подробности, в том числе и о позах. У Патанджали нет, вообще ничего. И только лишь мы находим описание поз хатха-йоги в более поздних трактатах, которые так или иначе имели отношение к тантрической традиции. Вот наиболее сейчас доступны, их много, этих трактатов относительно много, но вот сейчас то, что доступно, это такие тексты, как Кхиранда Самхита, как Хатха-йога Прадипика, как Шива Самхита, значит, Гаракша Самхита, еще несколько текстов, значит, надо их поднять. Там дается более детальное объяснение поз хатха-йоги, но все эти, так сказать, труды, все эти трактаты насквозь пропитаны влиянием тантризма. Поэтому сейчас вот на Западе такая даже есть точка зрения, что свое развитие хатха-йога получило именно под влиянием тантризма. То есть в большей степени, чем это было в древней традиции йоги. Как оно на самом деле было, мы не знаем. Потому что то, что я вам сейчас сказал, это академический подход. Это так, ученые анализируют, смотрят, сравнивают тексты, делают какие-то выводы. А слава Богу, что мы с вами занимаемся не академической йогой, а практической йогой. Поэтому в этом смысле я буду рассказывать всю ту традицию, которая дошла до нас вот уже непосредственно через другие источники. Эти источники, сразу же хочу вам сказать, у серьезного ученого не вызывают доверия. Почему? Ну, это байки, россказни, которые вот внутри школы передаются от учителя к ученику. Никто не знает, когда они возникли, никто не знает, как они сформировались. А поэтому для научных кругов это, в общем-то, разговор ни о чем. Но с точки зрения практической йоги, в вся йога, которая сейчас есть на Западе, и маломальские работы, это именно такая йога, которая, значит, дошла до нас от учителя к ученику до наших дней, где меньше уделяли внимания, что там откуда проистекает, какой раздел был больше развит, какой меньше развит, а в большей степени, значит, чисто практические такие моменты. Почему же я этого коснулся? Коснулся я в первую очередь по одной очень существенной причине. Вот поднимитесь вы на второй этаж, возьмете одну книжку по йоге, там будут перечислены позы. У этих поз будут названия. Вы, значит, с уважением зазубрите эти все названия, откроете другую книжку и выясните с большим для себя удивлением, что те же самые позы называются другими названиями. Откроете третью книгу, и там будут третьи названия одних и тех же поз. И это еще не так страшно. Гораздо веселее, когда в одной книге, значит, под одним именем называется одна поза, в другой книге под этим же самым именем называется другая поза, а в третьей книге, значит, совершенно третья. Поэтому сразу с чего вы должны начать? Есть всего очень мало поз, очень мало, с устоявшимися названиями. То есть практически во всех школах йоги, дошедших до нас, соответствующая, значит, поза имеет, ну, одно и то же название. Но таких названий, ну, с десяток, с полтора десяток. Все остальное, к сожалению или к счастью, я не знаю, как взялись, откуда взялись эти названия. То есть, когда вы сталкиваетесь с понятием названия той или иной позы, будьте очень внимательны. Почему? Потому что когда западные люди заинтересовались йогой, в первую очередь хатха-йогой, позами йоги, они, безусловно, стали как-то классифицировать эти позы и вдруг поняли, что они не знают, как называть ту или иную позу. Они пошли совершенно таким простым, понятным, естественным способом. Они открыли словарь санскрита и стали, ну, грубо говоря, заниматься творчеством. Вот эта поза на что похожа? Там, скажем, на дерево. Значит, как на санскрите дерево? Так-то и так-то. Назовем этим словом, значит, в конце асана там. Пурум-пурум, асана. Значит, если там с каким-то вариантом сделать, то можно добавить приставку, либо пурва, либо артха, либо еще что-нибудь, то, что указывает либо на, ну, как бы частично, или там полная поза, полупоза, или так далее, и так далее. Внешне выглядит совершенно замечательно, внешне читаешь, и прям дух захватывает от всей стройности и логичности. Только вот одна маленькая ложка дегтя. В древних трактатах этих поз нет, точнее таких названий. То есть это уже придумки современные. Может быть это хорошо, может быть это оправдано, но я вас сразу же предупреждаю, будьте осторожны. Особенно будьте осторожны, когда кто-нибудь у стены у рта доказывает, что вот только такое название у этой позы, и никакого быть остального другого не может. Я достаточно давно занимаюсь йогой, и я, например, не уверен, как может там та или иная поза называться, ну, в общем, когда в древних трактатах нет вообще даже упоминаний. Или какие-то другие тексты, которые недоступны. То есть очень много мифов, очень много такого тумана вокруг науки хатха-йоги. Кажется, что там целые в Индии академические институты, которые йогу буквально по косточкам разобрали, все знают. Это мифы. Это, к сожалению, мифы. Значит, хатха-йоги вот в таком объеме не знает никто. Еще раз и еще раз. Это, да, в Индии делаются серьезные усилия по переводу древних текстов, по систематизации знаний и так далее. Есть очень достойные, значит, учителя, которые дают свою классификацию, дают свои названия. Но отчасти это просто попытка закрыть те пробелы, которые до наших дней не дошли. И понятно, что всегда есть вероятность или гарантия, не гарантия, а возможность того, что некие акценты выполнения йоги будут смещены. Что, собственно, сейчас и происходит. Сейчас на Западе, что называется, не на жизнь, а на смерть, между разными группами людей, практикующих хатха-йогу, разгораются совершенно нешуточные войны по поводу того, чья йога более, хатха-йога более правильна, чей подход наиболее уместный, и, значит, всяческая попытка заклеймить противника. Это достаточно неприятный такой раздел, который, к сожалению, имеет место вот в этом гуманистическом, гуманистической науке йоги, но человек есть человек, даже если он и внутри йоги. И иногда амбиции, амбиции властности, амбиции, значит, вот объявить себя папой римским в йоге, значит, главенствующую роль, это, к сожалению, иногда прорывается по ряду причин. Поэтому еще раз и еще раз будьте внимательны и осторожны. Иногда нам кажется, что вот это все стройное знание, что все все знают, что во всех книжках все это написано, что вот, ну, больше и добавить нечего. Это иллюзия. Это иллюзия полнейшая. Причем иллюзию в эту, даже если бы я вам сейчас об этом не сказал, вы начнете понимать, ну вот, скажем, позанимайся каждый из вас лет 20 йогой. И вот на своей шкуре, что называется, как только вы начнете чувствовать эффекты, вы сразу же увидите, где эти несостыковки прут. Поэтому я вас сразу же призываю. Вот что всегда отличает человека знающего от человека, в общем-то, болтуна? Болтун всегда безапелляционный. У болтуна всегда, вот это правильно, это неправильно. Так быть может, так быть не может. Да? Вот чем больше вы человека встречаете, который долго уже в йоге, который долго, значит, учился это там, иногда там полвека, тем более мягок он в формулировках, тем более, тем терпимее он к разным точкам зрения и к разным подходам в йоге. Вот почему-то такая вот тенденция, я не знаю, это может быть, конечно же, мое наблюдение, но чем более человек такой жестко настроен, что вот именно он знает правду в йоге, тем, как правило, на поверку оказывается, что он не знает даже азов. И наоборот, человек, который очень долго изучал, в том числе и хатха-йогу, более мягок, более терпим и более толерантен к разным точкам зрения. И, как ни странно, ну, обладает способностью связать иногда прямо противоположные подходы в йоге. Я это говорю еще раз для того, что, конечно же, скоро вот эти все течения и учения из Запада начнут проникать сюда к нам, в Россию. И у нас в России начнется продолжение этих войн. Ну, то есть на Западе они уже давно выясняют отношения, чья там школа йоги круче, да, и кто там в йоге патриарх, а кто вообще никто. Скоро придут последователи этих школ на нашу территорию, потому что йога к нам, как это ни странно, приходит с Запада, не напрямую из Индии, а через Запад. Это Соединенные Штаты в первую очередь. Так вот, эти же самые споры скоро возникнут и у нас. Поэтому я вас призываю, будьте более мудрыми и понимайте, что яйца выеденного эти споры не стоят. Это, ну, такое, знаете, времяпрепровождение, любимое занятие. Меня когда-то приглашали на конференции по йоге. Потом я плюнул и перестал на них ходить. Потому что все конференции по йоге заканчивались тем, что собираются представители разных школ, разных течений йоги. И потом это все перерастает просто в личную склоку. Иногда совершенно смешную. Ах, ты там, вот Ляпкин-Тяпкин преподает там в месте, которым согласно там какому-то там, значит, положению, он не имеет права там преподавать йогу. Там другой его обвиняет. А вы, значит, коммерциализировали йогу. А вы, и вот это вот начинается разброд, раздрай совершенно. То есть вы должны понимать, что преподаватели йоги такие же люди. И им, к сожалению, свойственны все те же самые недостатки, которые свойственны и в любом виде деятельности. Поэтому, ну, как бы фильтруйте это, фильтруйте. Личная духовная практика йоги – это одно, а выяснение, кто больше йог всего земного шара, или чья йога лучше, а чья неправильная – это недостойное занятие. Завершили мы с этим. Теперь, значит, не будем мы чисто теорией заниматься. Давайте-ка мы все разместимся здесь. Ложимся на живот все. Да. А что, выключаешь? Включай, места хватит. Да, ложимся, находим себе место. Что было последнее? Ага. Значит, самое первое, что я вам хочу сказать. Ну, включать свою машину. А, на работу. Я буду, да, я буду еще. А, ты будешь говорить. Ну, конечно, буду говорить. А что я буду? На вас смотреть, как вы лежите. Очень весело. Значит, самое первое, что вы должны понять. Когда вы занимаетесь йогой, вы должны в первую очередь стать независимыми вообще ни от кого и ни от чего. Вы должны уметь заниматься йогой, что называется, один на один у себя дома. Занятия в группах, занятия на семинаре, занятия на каких-то других местах, безусловно, очень сильно ускорят ваше развитие. Но цель наша, и в первую очередь, там, допустим, моя цель, когда я преподаю йогу, это чтобы вы выработали в себе самодостаточность. Чтобы вы на любом клочке, значит, ровной поверхности могли заниматься йогой и не были зависимы ни эмоционально, ни психологически от условий зала. В зале заниматься очень комфортно. Почему? Здесь энергетика другая. Здесь тебя подхватывает энергия окружающих тебя и, значит, ну, во много раз быстрее идет йога. Дома на достижение того же самого надо тратить в 10, там, не знаю, во много раз больше энергии и сил. Значит, поэтому самое первое, что вы должны запомнить, йог самодостаточен. Единственное, что ему нужно для занятия, ну мы сегодня говорим о хатха-йоге, хатха-йогой, это теплая, ровная поверхность. Теплая, ровная поверхность проверяется вот так, как вы сейчас лежите. Вот, значит, говорят вам, будете занимататься в этом зале? У тебя вот раньше много было залов. Я прихожу там в галстуке, приличный такой гражданин, да, ну как арендовать новое место. Мне показывают зал, красивый, евроремонт, все на свете, значит. А я плюх, значит, на пол и пополз через, по диагонали. Почему? Только лишь состояние вот поверхности пола вам покажет, подходит ли это место для занятий хатха-йоги. А на природе иногда проще, иногда сложнее. Проще, что энергетика там всегда лучше, чище, мощнее. Но хуже, это когда неровная поверхность или камушек какой-нибудь. Или еще что-нибудь. Вот он тебе впился, значит, в ногу, там где-нибудь ты в горах занимаешься, где вообще нет ровной площадки. И все, и тебя блокируют. А в залах, или там дома, в квартире, иногда сквозняк. Иногда пол холодный. Иногда запах. Вот, допустим, сосед на лестничной клетке курит, запаха не чувствуется, а по полу запах сигаретный прет очень. Значит, поэтому, что нужно для хатха-йоги? Для хатха-йоги только нужно одно. Это ровная, теплая, пригодная поверхность. Больше не нужно ничего. Никаких других. Я понимаю, мы сами этим занимаемся, иногда это очень коммерческая тема, там, продавать коврики, продавать всякие там ремни, растяжки, кирпичи и прочее, прочее, что помогает людям, которые, ну, не обладают известной гибкостью, ну, со временем достичь. Это, конечно, очень хорошие вспомогательные вещи, и они должны быть, и совершенно замечательно. Но если вы в физически нормальном состоянии, для занятия хатха-йогой вам надо только лишь одно – поверхность ровная. А это сразу для себя отметьте, поэтому, если вы хотите преуспеть в йоге, постарайтесь у себя дома найти маленький уголок. Уголок, поверхность, вернее, кусочек пола, где вы будете заниматься. Вторая часть. Нужно психологически природниться к месту, даже если это ваша квартира. И есть старая добрая практика, передающаяся уже много-много, не знаю уж, лет, тысячелетий. Это вы, значит, во-первых, вы начинаете своими руками как бы чистить место. Вот вы берете, как от невидимых пылинок, значит, начинаете вычищать, вот сейчас давайте все это сделаем. Значит, вот под себя, вот под то место, где вы будете заниматься, вы начинаете как бы сметать невидимые пылинки. Невидимые пылинки. Значит, под свое место. И теперь ложимся опять на это же место. Значит, теперь второй момент. Это все, что касается дома. Теперь, что касается совместных занятий хатха-йогой. А здесь положение такое. Значит, иногда вот в этот зал умещает где-то так нормально, ну, человек 27, уже потом все уже друг друга на головах начинают все сидеть. На самом деле, по канонам йоги, в этот зал можно спокойно вмещать человек 50 и еще 10, значит, если особо постараться. А такая роскошь, как хорошая, значит, хорошая, теплая, ну или как защищенная там, от посторонних взглядов место, было всегда в редкости. И кто-нибудь из вас, если кто-то был в Индии, в храмах, если нет, когда-нибудь окажется, зайдите и посмотрите, какое там маленькое пространство. Наш зал это прям, можно сказать, приличный храм. Вот, а ситуация такая, что чем ближе практикующиеся друг к другу, это объясняется очень серьезным разделом ясо-йоги. Чем ближе вы, тем быстрее у вас идет практика. Я понимаю, мы не любим давок, мы не любим пробок, мы любим, значит, развернуться, чувствовать какую-то такую психологическую, какое-то психологическое невмешательство в личное пространство. Это все хорошо, это все замечательно, это хорошо, может быть, для жизни. Но для занятий йогой, если вы хотите усилить свою практику в несколько раз, чем ближе, значит, между практикующие будут друг к другу, тем сильнее практика. Значит, мне тяжело это объяснить, иногда человек приходит и хочет, давайте усилить, ну как, усилить, ну давайте, вот, за, о нет, много народу, не понятно. Аналогия такая, кто-нибудь из вас когда-нибудь разжигал, если разжигал костер в каком-нибудь сыром лесу из сырых дров? Вот есть такой эффект. Отдельно сырая палочка гореть никогда не будет. Она мокрая. Но вот очень интересный такой момент, когда несколько, много-много, значит, отдельных палочек, даже сырых, даже мокрых, костер горит. Почему? Потому что как бы на вот этом уровне, в неличностном уровне, каждый из вас сделан по одному и тому же шаблону. Все мы сделаны, что называется, по образу и подобию. Нравимся мы друг другу, либо не нравимся, на уровне, значит, вот на уровне тонких взаимодействий мы представляем собой единое целое. И поэтому, когда вот в этих храмах, когда совместные занятия йогой в ашрамах, в группах, которые изучают йогу, чем ближе вы друг к другу, тем быстрее пойдет процесс. Вот как огонь будет гореть, а также и йога, и ваши внутренние процессы потекут намного быстрее. И вы достигнете быстрее там, заодно такое занятие, где в зале все как селедки в бочке, вы достигнете больше успеха, чем будете заниматься сам на сам один, значит, там, в дворце пустом. Вот такой момент есть, о нем тоже следует помнить. Объясняется он, правда, из другого раздела йоги, но в, значит, трактатах по хатха-йоге он отражен. Теперь не будем, мы опять же будем идти последовательно. Итак, вот вы сейчас все лежите, теперь располагаем ладони рук под плечами. И теперь аккуратненько прогибаемся вверх. На секундочку прогнулись. Выходим из позы. Второй раз делаем. Еще раз прогнулись. Но уже чуть-чуть дольше. Выходим из позы. И теперь каждый в своем темпе, каждый раз все дольше, дольше и дольше будет. Будет выполнять эту позу. Каждый ориентируется только на свои ощущения. Значит, постепенно прибавляем время, настолько, насколько приятно. Жень, будь добр, мне песочные часы. Как вы понимаете, в древней средневековой Индии наручных часов ни у кого не было. Даже не было вот таких песочных часов. которым я сейчас измеряю время, в течение которого вы делаете эту позу. Поэтому вообще йоги были достаточно люди аскетичные, то есть все, без чего можно обойтись, они прекрасно без этого обходились. Поэтому время выполнения того или иного упражнения отводится исключительно на вашу интуицию. Продолжаем делать каждый в своем темпе. Значит, вот вы только что делали одну из поз, отдыхаем, просто на меня даже не смотрим, у которой более или менее сохранилось общее название в разных школах. То есть вот это одно из тех названий, которое более или менее переходит из школы в школу под одним и тем же названием. Сейчас вы делали Бхуджанга Асану, позу кобры. И, допустим, теперь, вот мы сейчас делали эту позу. Как эта поза описана в трактатах? Я вот сейчас вам прочитаю. Вот поза кобры Бхуджангасана. О славный ученик, положи свое тело на пол, на живот. Помести ладони рук своих под плечи, поднимай вверх глаза, затем постепенно поднимай голову, прогибай шею, затем прогибай спину, помогая себе руками прогнуться сильнее. Так оставайся, отдавшись ей энергии. Затем делай все в обратном порядке, чтобы выйти из позы. Ясную ярость приносит эта асана в разум, как у кобры, готовой к нападению. Этим упражнением излечишь глаза, верхнюю часть позвоночника. Ясность сознания получишь, делая эту асану. Пробудишь силы, дремлющие в песце. Вот, собственно, и все. В других трактатах примерно по объему то же самое. 3-4 предложения. Поэтому следующий момент, который вы должны запомнить. Йога, в том числе и хатха-йога, которая дошла до нас, объяснение, описание любого упражнения, это 3-4 строчки. Все остальное начинается с комментарии последующих авторов. А когда вот мне иногда попадается, мне тут одна книжка попалась, где описание позы занимало 20 страниц, я понял, что это уже несколько, ну, честно говоря, вы знаете, это теоретическая езда на велосипеде. То есть вот там, правый палец поверни на 20 градусов 58 секунд, левый на столько-то, столько-то, жми туда, при этом вторую ногу поднимай и так далее, и так далее. Значит, вот опять же о чем я хочу сказать. Чем более древний источник по йоге, чем более он древний, тем более он лаконичный. Чем более он поздний, тем все больше и больше там каких-то объяснений, пояснений, предупреждений, каких-то запугиваний и так далее, и так далее, и так далее. Уж не знаю, почему так получилось, то ли в древности, да, эти тексты, как правило, писались там на пальмовых листьях и прочих-прочих вещах, то есть, может быть, бумаги не было, что все афоризмы были лаконичны. Может быть, мудрецы йоги, которые передавали эти упражнения, считали, что передавать надо только самое необходимое. Все остальное придет само. Поэтому мы коснемся сегодня еще вот этого теоретического момента. Но еще раз напоминаю вам, все описания древние ос йоги крайне лаконичны. Крайне лаконичны. Все йоги можно там, не знаю, все позы вот на вот таком количестве бумаги разместить. Теперь переворачиваемся на спину. Значит, предельно близко друг к другу, ну, желательно, конечно, не зацеплять, но если даже зацепим немножко друг друга, ничего страшного. Еще раз напоминаю, чем ближе, тем больше энергия будет. Потягиваемся и затем сгибаемся в пояснице, захватываем ладонями руку, лодыжки ног. Захватываем, значит, ладонями рук, лодыжки ног. И так остаемся. Сгибаемся в пояснице, то есть складываемся. Сгибаемся. На меня, давайте на меня посмотрим. Вот такие буквы. Да, да. Ты так поняла? Да, да. Вот в этом, это хороший, кстати, момент даже получился. Вот, вероятно, этим же и объясняется, что в разных источниках йоги под одним и тем же, под одним и тем же названием понимаются совершенно разные позы. Почему? Потому что, ну, иной раз человек там берет этот трактат, читает его и понимает по-другому. Понимает по-другому и начинает, значит, вот называть одним и тем же словом совершенно разные упражнения. И вот вопрос, как надо сейчас делать это упражнение? Это вот краеугольный камень, это головная боль всех школ йоги. И кто-то вам скажет, значит, надо напрячься до предела. Кто-то вам скажет, нет, вообще не надо напрягаться. Кто-то вам скажет, вот дойдите до ощущения боли и преодолейте чуть-чуть ее там, еще чуть-чуть преодолейте. Кто-то вам скажет, да ни в коем случае никакой боли быть не должно вообще даже рядом. Кто-то вам скажет, ну вот когда я говорю, кто-то вам скажет, это разные, так сказать, школы йоги, которые на Западе сейчас расплодились просто как грибы после дождя, и у каждого своя точка зрения на то, как надо, допустим, выполнять вот эту позу, которую вы сейчас делаете. Кто-то скажет, строго колени должны быть прямые. В смысле, ну, не согнутые ноги в коленях. Кто-то скажет, ну, делай, как делается. Кто-то будет вас учить такими подробностями, что голова должна быть поднята там на 25 градусов, 28 секунд, значит, и там еще долей секунды, строго на юго-восток. Кто-то будет говорить, да все равно, как голова, значит, расположена, и так далее, и тому подобное. Причем это все будет вам говориться в такой очень директивной, в очень жесткой форме. Более того, на некоторых занятиях инструктор будет там даже где-то фамильярничать и говорить, а вот у тебя неправильно сделано, и у тебя неправильно сделано, и ты неправильно сделал, у тебя куда там пальчики смотрят, не туда пальчики смотрят, и так далее, и тому подобное. К сожалению, вот здесь еще будет такое ложка очень серьезного дегтя. Я не хочу никого обижать из этих славных представителей, значит, разных школ йоги. Но я буду сейчас говорить за нашу традицию. В нашей традиции считается следующее, что говорить человеку слово «неправильно». Вот у нас, я когда-то, может быть, упоминал, я, в общем-то, достаточно долго готовлю инструкторов йоги, преподавателей, кто в дальнейшем также несет йогу дальше. У нас за слово «неправильно» на занятиях дисквалифицируют. То есть, это уж совсем надо, быть в таком, как бы, каком-то упадке, разумном упале. Такое должно быть замутнение рассудка, чтобы кто-нибудь из наших преподавателей хоть раз сказал бы человеку на занятиях, а вот вы делаете неправильно. Дело в том, что понятие «делать неправильно позу хатха-йоги» не существует в природе. Если вы не делаете одну позу, вы делаете автоматически другую. Человек, вот когда он приходит на занятия хатха-йоги, он обычно весь боится. Он думает, что йога это какая-то такая тайная наука, где там каждый волосок на голове должен смотреть в свою сторону, каждая мышца должна быть, значит, вот напряжена так-то или иначе, каждый пальчик, соответственно, смотреть туда или в другую сторону. И вот отсюда и получаются по 20 страниц описания позы. Вот сейчас я вам прочитаю, как описана эта поза в более таком лаконичном, изначальном, что называется, описании. Она сказала: вот поза для живота, ляг на землю, с выдохом забрось руки за голову, затем с вдохом забрось руки за голову, затем с выдохом согнись в пояснице и захвати лодыжки ног своих ладонями рук. Следи, чтобы ноги в коленях были прямые, так отдайся энергии внутри тебя текущей. Потом ты тронешься лбом к колену, делая эту позу, устранишь все болезни внизу живота, будет радость твоя. Вот все, никаких 20 страниц. И возникает вопрос. Значит, две точки зрения. Согласно одной точке зрения, что все трактаты по йоге, это всего лишь заметки, которые оставили учителя для учеников. А все тайные подробности, якобы, они передавали, значит, вот в устной традиции от учителя к ученику. То есть это всего лишь, такой грубый набросок, конспект, а все тайности, которые действительно могли там и 100 страниц занимать на каждую позу, учитель передавал в личной беседе с учеником. Значит, опять же, наша традиция йоги категорически с этим не согласна, причем по одной простой причине. Как правило, когда учителя оставляли после себя трактат, они это делали с защитой, как говорится, от дурака. Чтобы описания были максимально полны, но в то же самое время минимальные по объему. Поэтому, когда что-то давалось в исчерпывающем количестве. И ни о каких тайных подробностях и речи быть не может, когда это вот касается таких практик. Учителя не врут. Учителя, если бы они что-то спрятали, они бы об этом в этом же трактате бы и написали, что вот, мол, все остальное это приличное, что называется, встреча. Более того, такие упоминания иногда встречаются. И звучат они в этих же трактатах, вот вы все равно рано или поздно перестанете читать книжки, которые написали авторы, знаете, которые прочитали другие книжки и сами никогда не занимались, а начнете читать первоисточники. И вот, как правило, если такая ситуация присутствует, что дан только такая поверхностная схема, то, как правило, идет такое добавление. Делай эту позу так, как учит тебя твой учитель. Вот если вы встречаете такую фразу или фразу, похожую на это, то да, действительно, там подразумевается, что примерно дается общий план, что делать, а какие-то нюансы, подробности ты должен уже получить у своего учителя. Но еще раз и еще раз, таких практик очень мало. И если это не оговорено, то предполагается, что информация дана исчерпывающей. Учителя йоги очень ответственные были товарищи. И просто так обрекать будущих учеников, которые прочтут трактат, на какие-то неясности и недопонимания, они бы не стали никогда. Значит, поэтому описание йоги крайне лаконично. Но, с другой же стороны, мы остаемся у выбора. А действительно, как надо сейчас делать? Вот вы сейчас должны на пределе сил делать это упражнение, или просто приблизительно принять эту позу? А действительно ли вы там должны напрячься, или напрягаться не надо? Вот тут мы подходим к тому, что, в общем-то, и называется йогой. Значит, теперь делай над собой усилия, усилия, отдыхай на спине и меня слушай. И вот здесь начинается аксиоматика йоги, в первую очередь аксиоматика хатха-йоги. Йога заложена в каждом из нас строением нашего тела. Вот тем фактом, что у нас такое тело, две руки, две ноги, голова. Тем фактом, что мы с вами живем вот в определенную эпоху, в определенном социуме. То есть мы все в известном смысле, несмотря на различия некие там физиологические или психологические, мы все с вами сделаны по одному образу и подобию. И йога заложена внутри нас уже этим устройством. Поэтому первое, что вы должны запомнить, йога — это не сложная какая-то, знаете, абстрактная наука, которую придумали досужие индийские мудрецы. Вот им делать было нечего, и они начали создавать такую синтетическую, оторванную от жизни, какую-то сложную систему, как надо руки разворачивать, как надо ноги разворачивать. Нет. Йога заложена в каждом из нас. И наша цель — это переоткрыть йогу, или позволить йоге проснуться в нас. И здесь есть два подхода к этому. В нашей школе эти два подхода называются принцип сознания, подход сознания или подход энергии. Ну, это такие какие-то абстрактные названия, да, в более таком человеческом варианте. Это материнский подход или отцовский подход в хатха-йоге. Два таких подхода. И философия здесь заключается в следующем, что вы вот сейчас, делая эту позу, могли делать ее двумя способами. Вы могли бы, первое, приблизительно принять позу, полностью, чтобы у вас было никакого не было дискомфорта, и наслаждаться. Примерно так же, как вы наслаждаетесь, когда, знаете, вы просыпаетесь утром и потягиваетесь. Вот вы растягиваете свои мышцы, вам так приятно, хорошо. То есть вы выжимаете из своего тела наслаждение. И это подход материнский, подход энергии. Согласно этому подходу, эту позу, которую вот вы сейчас сделали, вам надо было достаточно приблизительно принять эту позу и ждать, пока внутри вас проснется энергия именно этой вашей позы. И в дальнейшем вы прямо-таки почувствуете, что вам хочется изогнуться еще сильнее, или растянуть мышцы еще сильнее. И вы плавненько, без 20 страниц, значит, с описаниями, куда у вас там пальцы и носы должны смотреть, вы плавненько, со временем сами приблизитесь к той или иной позе. Значит, вот в трактате, на который я сегодня постоянно буду ссылаться, это так называемый принцип воронки. Ну, действительно, каждый из вас помнит воронку. Если в воронку кинуть шарик, то шарик в горлышко всегда свалится со временем. Достаточно приблизительно принять позу и находиться в ней как можно дольше, как со временем, ну, у вас будут какие-то ощущения. Значит, с течением времени эти ощущения внутри вашего тела начнут меняться. И вы вдруг почувствуете, что вот вам захотелось чуть-чуть сильнее прогнуться, или как-то чуть-чуть в другую сторону как-то. Ну, в общем, какой-то процесс внутри вас будет течь. Так вот, ваша задача в первую очередь доверять ощущениям внутри. А только потом вспоминать все умные трактаты, где на 20 страницах описано упражнение, или трактаты, в которых там на 3 строчках описано это же самое упражнение, или вспоминать мои слова, или что-то там увидите по радио, увидите по телевизору, услышите по радио и так далее, и так далее. Так вот, в принципе, в подходе выполнения йоги методом энергии, самое главное – это внутренние ощущения, точнее, гармоничные эти ощущения. Это когда действительно вы делаете и вам хочется делать. Это когда вы из своего тела выжимаете наслаждение. Я подчеркиваю, вы выжимаете из своего тела наслаждение. Еще раз, вы просыпаетесь утром, и как бывает сладко потянуться. Подход энергии – именно такой подход. Это максимально выжить из позы наслаждения. Но в то же самое время есть противоположный подход или диаметрально противоположный. Это когда вы себя заставляете. Вот вы как бы, да, приятно потянулись, а потом хоп, а дальше мышцы не тянутся. Даже где-то больновато где-то. Но вы внутри себя испытываете, знаете, такое вот ощущение, что вам хочется преодолеть себя. И вы начинаете себя преодолевать. И при этом испытывать радость, какой вы крутой. Какой вы, вот, настоящий йог. Это такая хорошая гордость, когда вы подчиняете себе свое собственное тело. Вы испытываете радость от преодоления себя. Вы испытываете радость от того, что вы что-то реально делаете. Да, сопротивляется, да, сопротивляется, но вы преодолеваете это. И при этом испытываете радость. И этот подход называется подходом сознания или отцовским подходом. И он, как вы видите, прямо противоположный подходу, значит, женскому. Но, хорошо, два подхода у нас есть, отцовский и материнский. Ну, а нам-то, говорится, куда бедному крестьянину податься? Белые пришли, грабят, красные грабят, да? То есть, начинаешь слишком делать материнским подходом, так в позе и заснешь. Значит, начинаешь делать отцовским подходом, так перенапрягаешь все свое, так сказать, все свое тело. А, так вот, здесь, собственно, и встречается слово йога. Слово йога означает союз. Это объединение, одно из значений, да, это объединение крайностей. Так вот, со временем вы должны научиться переходить от одного метода в другой метод в течение одного выполнения упражнений. Точнее, рано или поздно выработается некая такая гармония, что вот вы начинаете делать упражнения, вы выжимаете максимум приятного, дошли до какой-то, ну такой стенки, да, немножко поддавили свои мышцы, подрастянули, и тут начинаете опять испытывать приятное от нового вот этого состояния. И вот как бы череда сменяющихся подходов, сперва, допустим, подход энергии, потом сознание, затем потом опять энергии, то есть вот на границах между, когда вы от одного метода переходите к другому методу, вот именно на этой границе как раз и находится йога, хатха-йога. И если вы поймаете вот это лезвие бритвы между подходами, вы начнете преуспевать в йоге со страшной силой. Если же вы будете делать чисто там, методом энергии или чисто методом сознания, вы тоже будете преуспевать, но не так быстро. Теперь встаем. Встаем. Потягиваемся вверх. Вот выжимаем максимум наслаждения из тела. Вот он, идеал йоги, значит, методом энергии. И теперь вниз наклоняемся и позволяем рукам, шее, голове болтаться. Опять-таки максимум наслаждения выжимаем. нарожение. В следующий раз просто к потолку камеру крепите. А меня? Есть. Меня тоже? Тебя тоже, да. А то еще поближе должен летать. Вот, и сейчас мы с вами делаем методом энергии. Мы вот из этой позы извлекаем максимум наслаждения. Но сразу же резонный вопрос. Человек пришел первый раз на занятие. Первый раз. Первый раз делает эту позу. Вдруг у него голова закружилась. Ну, это, в общем-то, не совсем такая каждодневная поза, да? И здесь работает, опять же, очень четкое и жесткое предупреждение в йоге. Что как только дискомфорт, как только что-то идет не по плану, значит, следует позу тут же прекратить выполнять. Поэтому принцип следующий. Мы должны испытывать наслаждение от выполнения, либо наслаждение от преодоления себя. А вот если уже голова закружилась, или там затошнило, или еще что-то там в боку закололо, то есть когда вот этой радости от выполнения или преодоления себя нет, йогу делать бессмысленно, это уже не йога, это уже, ну, в лучшем случае растяжка какая-нибудь, да, а в худшем случае какой-нибудь мазохизм такой, знаете, утонченный. Вот, значит, вот мы сейчас с вами висели-висели, это был метод энергии. А вот теперь переходим к методу сознания. Захватываем ладонями рук, лодыжки ног. И вот, на секундочку усилия, преодолели себя. На секундочку, убрали усилия. Второй раз, уже чуть подольше. Испытываем радость от того, что мы преодолеваем свои ограничения. Убрали усилия. И так делаем, каждый в своем темпе. Усилия, убираем усилия. Но при усилии радуемся, радуемся. Здесь радость от преодоления себя должна быть. Выполняем. Потом в какой-то момент времени опять просто повиси. Просто повиси. Опять же метод энергии. Выжимаем максимум приятного из положения. Вовсе себя не насилуем. Вот как получается, так и слава Богу. Понимаете, с точки зрения йоги методом энергии, согнулись ли вы там на 20 градусов, на 30 или на 90, равно одинаковое положение. Главное это внутреннее ощущение. И вот теперь опять методом сознания. Каждый раз прибавляем время. Ну, замечательно. А потом методом сознания. Но мы делали методом энергии. Теперь даем этой энергии успокоиться, перераспределиться и растечься. Замечательно. И теперь тут же ложимся на живот. И сгибаем ноги в коленях, захватываем ладонями рук, лодыжки ног. И так лежим. Что-то у тебя там пискнуло. А. И вот так лежим. Вот обычно, когда человек только новенький приходит на занятия йогой, и его просишь вот так полежать, он лежит, а потом начинает заметно нервничать. Ну как же так, я пришел йогой заниматься, а тут вообще не пойми, что ножки согнул и лежусь. Да какая же это йога? Я так и дома могу. Я-то ведь думал, что йога это ого-го, это что-то такое там запредельно таинственное. Так вот, вот эта поза, которую вы сейчас делаете, вот она именно есть запредельно таинственная. Почему? Потому что здесь нет насилия над собой. Вы, ну, правда, есть люди, которым даже такую позу очень тяжело принять, потому что, ну, допустим, там ноги тяжело с этим. Так вот, мы опять начинаем выполнять эту позу методом энергии. Мы приблизительно приняли ту позу, которую в дальнейшем мы сделаем, она называется йога, поза лука. Это, кстати, тоже еще одна из достаточно устоявшихся названий в, так сказать, названии поз. И самое главное, мы должны лежать достаточно долго. Мы должны максимум, как бы, как знаете, как из лимона сок выдавливаешь в чай, берешь лимон, так и раз и выдавил. Вот точно так же и здесь мы должны максимум выдавить наслаждение из своего тела. На это, безусловно, уходит время. Если мы говорим о методе энергии, мы тут же должны говорить о том, что этот метод должен, ну как бы, он требует времени. И вот знаете, как вода или как что-то такое, ну вот действительно инертное, требуется времени, пока оно там все перетечет, распределится. Поэтому вот сейчас идут самые важные процессы. Вы как бы прорыли канал тем, что приняли приблизительно эту позу. И сейчас внутренние ощущения в вас начинают перераспределяться. Сегодня, если мы успеем, мы поговорим на более глубокой теории, почему хатха-йога работает. Вот, так вот, эти внутренние ощущения, которые сейчас текут у вас, это самое ценное. И ваше отношение внутреннее к этим ощущениям, оно самое ценное. Если вы ухватите за хвост эти ощущения, вы преуспеете в методе энергии. Если вы их не ухватите, вы вообще не преуспеете ни в методе энергии, ни в методе сознания. И вообще вы в йоге не преуспеете. В лучшем случае вы будете акробатами в цирке. Они прекрасно гнутся. В три узла завяжутся, йогу не снилось. Но это не йога. Почему? Потому что там присутствует только грубое. А хатха-йога — это когда грубое с вот этими глубинными, таинственными внутренними ощущениями тела. Вот оно что-то там как-то по-другому. И нам надо за это по-другому ухватиться. Ухватились? Считайте, что все будет окей. Если же вы сейчас лихорадочно начнете вспоминать, что по поводу этой позы написано, значит, у уважаемого автора, или вы слышали, значит, на каком-то там занятии или еще где-то, то вы не преуспеете в йоге. Поэтому изучать теорию надо до того, как она делается, а потом следует доверять исключительно себе. То есть в йога, это вот трактаты по йоге, это вам, это как компас, вам сказано, иди туда. Но никто не сказал, где там будет речка, где там надо перепрыгнуть, где-то там на мостик забраться, где-то там лесок перейти. Это вы уже почувствуете. Так вот, в йоге самое главное, это такое интуитивное, это сенситивное ощущение тела. Если оно будет, будет все окей. Если его не будет, ну не достигнете вы того, что обещает йога. Во всяком случае, вы достигнете, но потратите на это очень много времени. Потому что со временем вам надоест по книжкам делать, вы начнете над собой экспериментировать. Начнете себе доверять и переоткроете наконец-то йогу. И вот теперь, когда время прошло, переходим к методу сознания. А теперь прогибаемся вверх. На секундочку испытываем радость. Выходим. Опять какое-то время отдыхаем и возобновляем, каждый в своем темпе, прибавляя время. И при усилиях испытываем радость от победы над собой. Еще раз, радость. Не проклятие, ух ты ж, блин, и еще несколько секунд в этой позе. Если вот это у вас в голове, лучше сразу прекращайте, это не йога. А вот если есть радость, да, вот даже какая-то известная гордость, что вот да, преодолеваю себя, вот тогда продолжайте. Значит, и со временем в крайнем положении вы будете оставаться все дольше, дольше и дольше. Отдыхаем. Значит, и как вы обратили внимание, мы сейчас делали позу, грубо говоря, гнулись то в одну сторону, то в другую сторону. Это известный такой принцип, что принцип сбалансированности. А заключается он в том, что, опять же, соединить крайности. Опять же, слово йога. Йога – это союз, это то, что соединяет крайности. И делая, допустим, позу с прогибом в одну сторону, есть такая рекомендация, но это не абсолютный закон. А следующую сделать в другую сторону. Хотя, еще раз, это не абсолютный закон, это рекомендация. Прогнулись в одну сторону. Значит, в следующий раз прогнитесь в другую сторону. Значит, и так то туда, то сюда, и постепенно вот набираете количество разных поз. Так, чудесно отдохнули, теперь садимся. И вот мы сейчас с вами сделали 4 эти позы. Для чего я вас заставил их делать? Чтобы вы в большей степени на шкуре на своей почувствовали то, о чем я сейчас говорю, чтобы это не было абстрактным знанием. Итак, что вы должны для себя уяснить и отметить? Несколько серьезнейших, чисто, если угодно... Что там тебя, Жень? Я туда-сюда. Я представляю, какой у тебя фильм получится. Ладно, картинками заставишь там что-нибудь. Да, значит, так вот, какие вещи вы должны уяснить для себя, очень и очень важные, как только мы начинаем говорить о хатха-йоге. То есть это краеугольные камни хатха-йоги. Это те вещи, можно долго скитаться от одного учебника до другого, от одной школы йоги до другой, и не так и не понять, вообще говоря, почему столь разные системы называются одним словом хатха-йога. И понять вы должны следующее, что первое, есть два способа диаметрально противоположных выполнения упражнений асан в хатха-йоге. Это материнский метод, метод энергии, и отцовский метод, метод сознания. Материнский метод, мягкий, плавный, где минимум насилия над собой. Отцовский метод, это жесткий и решительный по преодолению себя. Следующий момент, также важен, это понятие бхавы. Бхава на санскрите можно перевести как, одно из вариантов значения этого слова, это как внутреннее, умственное или какое-то эмоциональное отношение. Отношение к чему? Да к чему угодно. В частности, к выполнению йоги. Так вот, если вы выполняете хатха-йогу в состоянии бхавы, с внутренним правильным настроем, это йога. Если этого состояния бхавы нет, называйте это растяжкой, гимнастикой, как угодно, но это не будет йога. Теперь, что же подразумевается под состоянием бхавы? Значит, можно много давать таких размытых определений, но я постараюсь сказать это как можно ближе своими словами. Это радость либо от выполнения позы, когда вы делаете и хочется делать, либо радость от преодоления себя. Когда вы смотрите на свое тело и понимаете, в конце концов, кто хозяин в этом теле, я или кто. И начинаете заставлять его подчиняться себе самому. Так вот, если не будет бхавы, вы можете сколь угодно быть гибкими. И вот мой совершенно ужасный, вернее, пример я видел по телевизору. Вот я увидел один раз по телевизору, он мне настолько, что называется, до глубины души меня просто пронял, что я хочу даже с вами, мы как-то приехали, то ли Ну вот люди с какой-то там азиатской страны, где вот эти вот все, знаете, растяжки в моде. И вот там, значит, начали показывать, но мне же интересно, вроде как на йогу похоже, тоже гнутся. Вот, значит, там девушки, там юноши начали гнуться, там узлы завязываться. Ну да, я такое в йоге видел, нормально. Вот, потом, значит, ну а там, вероятно, такая ситуация, там все понятно, что чем меньше человек возраст, тем гибче. И вот там какой-то, то ли мальчишку, то ли девчонку какую-то, малюсенькую, совсем там лет 5, наверное, 6. И вот тут начались действительно уже чудеса. То есть там чуть ли, знаете, не в рулон человечек скручивался, потом раскручивался. То есть, вот, ну, вот совершенно, да. И в конце концов, значит, там была такая ситуация, что после чего я уже все сказал, что все, больше мы с этими, с вот этими системами растяжек больше не соревнуемся. Это, вероятно, другая какая-то непонятная для нас часть реальности. Значит, когда поставили на голову, то, это, то ли мальчишку, то ли девчонку, маленький там сколько лет, 5-7, ну, не знаю сколько, да. И вот он начал прыгать на голове по ступенькам. Знаете, как в анекдоте, значит, вот, вот по ступенькам, ну, да, как вот в подъездах у нас ступеньки, да, вот он на голове, руки вот так стоит вверх ногами и начинает прыгать, значит, на ступеньку. Я понял, все. Вверх. Или вниз, ну, не помню, неважно, куда. Ну, я даже не помню, куда, вверх или вниз, но это достаточно было. Значит, еще раз, ну, конечно, честно сказать, мне стало очень не по себе, потому что это, как правило, дети, лишенные детства, они живут в очень суровых условиях, они там просыпаются, их тренируют с утра до ночи, то есть, ну, они в известном смысле рабы, они рабы публики, то есть, и это все, конечно, красиво на это смотреть, это вызывает восхищение внешнее. Но я понимаю, что за это заплачено еще одной исковерканной судьбе. То есть этот мальчишка мог бы там играть, там, девчонка в куклу, там, ну просто жить обычной жизнью. Нет, там, взрослые дядечки для того, чтобы преследовать свои интересы коммерческие, значит, вот они заснули. Ну, это печально, да, это печально. То есть есть элемент насилия. Есть элемент очень серьезный насилия, когда действительно с помощью насилия, с помощью жестких условий, вы можете со своим телом действительно и на голове прыгать, и завязываться в 5 узлов. Но это насилие. Это насилие. Это неприемлемо с точки зрения йоги. Почему? Вот здесь мы сталкиваемся с таким чисто философским подходом. Насилие на коротком промежутке времени может, знаете, как бы дать резкие какие-то результаты. Но потом насилие очень серьезно мстит. Почему? Потому что вот это вот переживание насилия, которое у вас запечатлевается на вашем причинном теле, оно потом приводит к тому, что в одно прекрасное утро человек просыпается и говорит: я не хочу больше заниматься этой йогой. Причем плевать я хотел на все доводы разума. Не хочу и все. Насилие, организм наш, вот эти тонкие структуры, не прощают, потому что это противоестественно. А, значит, мы должны гармонично развиваться и раскрываться. Весь мир, само устройство нашего тела, так уж они были, значит, там, высшими силами придуманы, что подобно тому, как бутон должен плавно раскрываться, и мы видим цветок, вот точно так же и наше самосовершенствование, а наш подъем по эволюционной лестнице, если угодно, он предполагает естественность и красоту. А если вы пальцами, или знаете, как сейчас жидкость есть такая, вот эти продавцы цветов пользуются, ну, бутон, его же легче довести, пока он не раскрылся, перед праздниками срывают молодые бутоны, привозят, но он так и бутон и остается. И они его химией, значит, поливают, там какие-то процессы идут, и он действительно раскрывается в цветок. Внешне вроде бы все то же самое, продают, потом там на 8 марта девушкам дарят, значит, но это насилие над цветком. Этот цветок не естественно выросший и раскрылся, а как этот вот, вот этот вот азиатский мальчик, которого просто, значит, там, я просто могу представить, какая у него жизнь. Могу себе просто, зная азиатские нравы, я могу просто представить весь этот ужас. Так вот, в йоге никакого этого ужаса и быть не должно. Поэтому, когда вы вступили на путь йоги, на путь, ну, в данном случае, хатха-йоги, и если в одно прекрасное утро занятие йогой, хатха-йогой превратилось для вас в кошмар, И если вы чувствуете насилие над собой такое непреодолимое, то имеет смысл остановиться. Понимаете? Все должно идти гармонично. Радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. А если вас на работе там нагрузили по полной программе, если еще по дороге домой вы там попали в давку там и, значит, совершенно, знаете, на грани, да, и тут вы еще домой приходите, и вы чувствуете, вот сейчас надо еще напрячься, и ваш организм начинает протестовать, говорит, хватит на сегодня напрягаться. Но если вы начинаете его, значит, в асфальт, как каток, вкатывать вот эти вот попытки организма до вашего здравого смысла достучаться, вы в йоге не преуспеете. Почему? Потому что вы потеряете бхаву. Поэтому еще раз и еще раз, радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. Насилие неэффективно, насилием вы до известной степени вырветесь вперед, но потом вы заплатите, что называется, еще и за того парня. То есть, не любит природа насилие, не любит. И какой мы можем сделать, так сказать, теперь более такой глубокий, всеобъемлющий анализ всех школ йоги, которые только есть на Западе, на Востоке, скоро будут у нас или уже есть. Так вот, все школы йоги, куда бы вы только ни попали, в них будет либо доминирующий метод, ну в идеале, либо доминирующий метод энергии, когда позу надо будет выполнять долго, с чувством, с толком, с расстановкой, либо метод сознания, где позы будут длиться там, сделали одну позу, чирик-чирик, другая поза, чирик-чирик, третья поза, четвертая, пятая, шестая, да? И вот все школы йоги, которые были, есть и будут, можно классифицировать, какой метод доминирует, метод энергии или метод сознания. И так вот получается на Западе сейчас, что они никак не могут понять, что это две стороны одного и того же метода. То есть где-то надо себя заставить, где-то надо себе позволить. И они начинают сейчас там на Западе до хрипоты спорить. Одни говорят, ну как же вы там 3 секунды позу сделали, энергия не успела, значит, подействовать. А они в ответ, зато мы там за 15 минут успели сделать 108, значит, разных поз. Кто из них больше прав, кто не прав. На самом деле правы оба, обе стороны, и неправы обе стороны. Почему? Потому что в идеале йоги мы должны научиться сочетать два этих метода. Обратите внимание, методом энергии вы сейчас делали долго. Вы долго лежали, вы прислушивались к своим ощущениям. А метод сознания, где вы заставляли себя, вы делали короче. Ну это по времени можно посмотреть. Но субъективное ощущение у вас где-то одинаково. Почему? Потому что ну, там действительно прошло много времени, а здесь оно прошло время, может быть, не так много, но в усилии. И оно отпечаталось у вас как более длинное переживание. Вот. И только лишь на границах, на срезах двух этих методов рождается то, что называется хатха-йога. Хатха-йога. В дальнейшем я вам зачту кусочек из трактата. Ну, те из вас, кто видели фильм по хатха-йоге, мы сняли самоучитель по хатха-йоге. Там эти трактаты озвучены с картинками, там, с песнями и плясками. Можно посмотреть, что называется, визуально. Но я все равно прочту. Если у кого-то нет этого фильма, то приобретите его или зайдите на сайт и хотя бы скачайте вот, фрагменты этого трактата. Они есть, они выложены абсолютно бесплатно. Значит, следует только лишь их скачать. Вот, и сейчас я вам зачту маленький кусочек из трактата, такого основополагающего. И вот здесь вот есть такой момент, значит, здесь ученик спросил свою учительницу. Адья спросил, как следует овладевать ранее неизвестными позами и как практиковать уже известные позы. Значит, подруга ответила, подруга это его учительница, я потом поясню, что там за ситуация. Подруга ответила, мудрые говорят, что лучше всего начинать изучать позы методом энергии. Как заботливая мать скармливает новорожденного ребенка, так и метод энергии позволяет утвердиться в упражнениях начинающему йогу. Пусть это будет хоть одно упражнение в день. Затем же, подобно тому, как ребенок вскормленный грудью матери, начинает видеть и играть с папой, подобно этому начинающему йогу нужно также выучить упражнение йоги отцовским методом, методом сознания. Значит, итак, вот Вчера я не знал, что такое йога. Но у меня ребята сказали, это классно, это cool, да, это 5 баллов вперед. Значит, я пришел заниматься йогой, я совершенно ничего не знаю, я ни уха не рыла. Более того, даже, может, какие-то позы я знаю, умею делать. А вот, допустим, какую-нибудь там совсем скрюченную, первый раз ее вижу. И как мне ее овладевать? Все описания либо действительно лаконичные, там 3 строчки, либо действительно 2 тома таких увесистых, как у Толстого. Да, я просто замучаюсь читать, что там надо, куда. Куда дышать, там, куда смотреть, как там руки, ноги разворачивать. А еще когда, знаете, подробности, а веревочкой привяжи себя, значит, и еще начни. Совершенно можно потеряться. Так вот, в этом трактате так и сказано, что наиболее разумно... Вот так же, как и природа. Рождается маленький ребенок, маленький кроха, новорожденный такой, значит, вообще, малюська-малюська. Значит, куда он в первую очередь? К маме. Мама же его и приласкает, и согреет, и, значит, и поиграет с ним, значит, он и пошалит. То есть, вот этот принцип такой мягкости, принцип такого любви, заботы, вот оберегать, оберегать. Вот, подобно этому, начинать изучать йогу или практиковать неизвестные ранее позы или известные, лучше всего методом энергии, материнским методом, который гласит, приблизительно прими позу, которую собираешься выполнять. И жди, когда со временем в тебе проснутся ощущения. Вот как раз эти ощущения и есть просыпающаяся энергия позы. Сконцентрируйся. Как этот маленький ребенок, он ведь ничего не видит, не слышит, но он ощущает маму, вот он ее по теплу ощущает, что вот, значит, она рядышком тут. Точно так же и мы. Мы должны забыть про всю Вселенную. Мы должны даже, вот в некоторых описаниях там, смотри там, глаза туда-сюда, влево-вправо. На самых ранних стадиях лучше вообще закрыть глаза. И отдаться этим ощущениям, действительно, как любящей матери. И со временем мы начнем чувствовать ее ласку, со временем мы начнем расти, и потом мы станем уже достаточно такими подвижными, а тут и папа, ну, общий такой, да, папа, конечно, мужик всегда грозный и строгий, там, это мама там глаза закрывает, там, нашалил, ну ладно, да, папа, давай порядок. Вот, и папа всегда, вот он ребенка так чему-то приучает, тоже надо, потому что если, ну, мама, ребенок разбалуется, значит, так вот папа как бы компенсирует. Вот точно так же и метод сознания. Он как такой строгий папа, а ну теперь давай-ка ты себя немножко это самое, того, хватит уже с мамой. И вот это логика развития, это логика роста, это логика... высшего, это принципы высшего, это принципы мироустройства, мироощущения, это все самое чистое, доброе и самое священное, что есть на земле. Что может быть выше священия нового ребенка, который только родился, и мама, и папа, которые его любят? Вот точно так же и мы в йоге. Мы в йоге как новорожденные, мы только что родились, мы пока еще ничего не знаем, мы по воздуху летать не умеем. И... Значит, метод сознания. Время сколько у нас, а? Подскажите мне. Без 26. Чудесно. Когда готовить чек? Да, вот уже сейчас можно начинать, сейчас я 20 слова, и мы сейчас вернемся. Значит, и наконец, у каждого из этих методов есть недостатки по отдельности. И мы сейчас о них поговорим вкратце, а потом, может быть, более подробно. Можно выполнять йогу только лишь методом энергии. Вот приятно делаю, неприятно не делаю. Можно выполнять йогу только лишь методом сознания. А вот я себя постоянно заставляю. Вот с утра и до упора, до ночи. Обычно, как ни странно, мужчины... Я в йоге сделал очень много ошибок. Именно поэтому я сейчас, значит, вот здесь такой умный вас учу. Не потому, что я умный, да, потому что я был слишком глупый и понял это на своей шкуре. А многие считают, что йога это круто, йога это вот когда там я себя гну, вот я такой крутой. Это ошибка также. И первый, и второй метод по отдельности никуда не ведут. Точнее, и у первого, и у второго метода есть недостатки. В трактате здесь они описаны, не буду вам цитировать трактат, прочитайте, но своими словами могу сказать. Если вы будете только лишь выжимать наслаждение из своего тела, то очень легко поддаться некой такой инертности, такому, знаете, ну делал позу и заснул. Кость. Вот, по-моему, проснула, ну да, позу. То есть, да, да, то есть вот, как бы это немножко такое, ну, ну, какая-то такая вот некая инертность. То есть, понимаете, да, вот всегда такое ненасилие, такая ласка, такое вот что-то приятное, оно иногда защищает, а иногда создает условия для инертности. То есть, как бы обратная сторона медали. Ну, как же и ребенок, да, вот мама его там балует совершенно, да, и он вырастает, ему уже говорит, там, мужественность какую-нибудь, да, он все еще, значит, вот еще как-то вот он, нет, мама там, ну, в таких тепличных условиях. И понятно, это перекос. Другая же крайность, когда человек постоянно себя методом сознания. Опять же, он, обратите внимание, он даже без отсутствия насилия над собой. Он себя делает, и он радует внутри, гордый. Я крутой, я сейчас в позу лотоса свернусь на голове. Кто так может? Никто не может, я могу. Это дает ему, ну, такие действительно чувства самоуважения, что он хоть что-то сам для себя представляет, но это также очень серьезная и опасная дорожка. Она рано или поздно блокирует ощущения, и там, где надо остановиться и прислушаться, потому что организм во время занятия йогой постоянно трансформируется. Он не спит, он токсины выводит, какие-то впечатления ненужные выбрасывает, он чистит наши каналы восприятия, он удаляет там эти все санскары, значит, отпечатки бессознательные на поверхности нашего разума. Это очень серьезная и очень затратная работа. А мы себя держим вот так. Нам бы расслабиться, и вся бы грязь из нас бы вывалилась. А мы вот так себя держим и не даем этому процессу идти. Мы начинаем блокировать этот процесс. И в результате человек доходит до такой, знаете, эффекта стенки. Вот он себя напрягает, йога быстрее пошла, еще напряг, еще быстрее, еще напряг, она дальше не идет. Еще напряг, она еще даже хуже стала. Он же как натянутая струна, уже там не ест, не спит, только йогой бредит, да, а продвижения вперед нет. Он просто затормозил процесс, сам затормозил. И очень у многих, вернее, очень у немногих мудрых хватает мудрости отказаться от амбиций. А это ой, как тяжело от амбиций отказываться. Ты же уже считал себя таким крутым. И тут должен отказаться от своих представлений о крутизне о самом себе. И человек, понятно, не согласен. И вот это так называемые ловушки на пути йоги. Несмотря на то, что работаем мы с физическим телом, но на самом деле мы не преуспеем в физическом теле, если мы не изменим взгляды на жизнь. Где-то надо действительно пролом идти, а где-то надо обходить. А вот если мы будем такими топорными, такими тупыми, значит, негибкими, то мы упремся, знаете, как говорят, баран в новые ворота, да, там уставился и все, и ни влево, ни вправо. Вот еще так же мы упремся во что-то, и ни влево, ни вправо. Тысячи йогов, уж не знаю, как в нашей стране, но вообще говоря, по всему миру, попадают в эту ловушку. Они самонаслаждаются своим видом, они крутые, они себя держат в узде, они действительно делают и радуются от того, что они... Но они и дальше не идут. И еще раз, только лишь на стыке, на объединении двух этих методов рождается йога. Действительно, для того, чтобы родился ребенок, нужны мама и папа. Вот если есть мама и папа, родится ребенок. Если есть два этих подхода в хатха-йоге, появится у вас, значит, хатха-йога. Все, перерыв, давайте. Паузу. Самые главные моменты, чтобы... Потом не было никаких ошибок. Значит, я вот всегда такую тенденцию наблюдаю. В одно прекрасное утро человеку кажется, что он что-то там не знает в йоге. Начинает лихорадочно бегать, искать какие-то другие точки зрения, мнения, другие трактаты. Не знаю, значит, за что зацепиться. Вот такое вот состояние неуверенности. Как если бы йога была что-то такое внешнее, искусственное. Они внутренние и гармоничные. Так вот, давайте еще раз мы подчеркнем о том, что самое главное – это ваше внутреннее состояние во время выполнения упражнений йоги, хатха-йоги. Если этого состояния не будет, то, по сути дела, ну, как бы теряется эффективность. Это превращается в такую изощренную растяжку. Почему же это важно? Важно в первую очередь по той простой причине, что несмотря на то, что в той или иной асане мы воздействуем на физическое тело, грубое физическое тело, но косвенно мы воздействуем на наши тонкие структуры, и в первую очередь на свои чувства, на свой разум. Самое смешное, что выполняя ту или иную позу хатха-йоги, мы внутренне перестраиваем, в том числе и свой собственный разум. И разум начинает быть более отточенным, более сильным. Человек начинает быть все более волевым, более целеустремленным, и значит, интеллектуальная мощь его возрастает. Чувства начинают обостряться и во всех превосходных степенях. Итак, воздействуя на грубое физическое тело, мы получаем эффект как на грубом физическом теле, действительно тело в хорошей форме становится, но еще мы получаем еще огромное количество эффектов в нашем внутреннем мире восприятия, мировоззрения, разума и так далее и тому подобное. Так вот, если это есть, это йога. Если только лишь физическая составляющая, я не знаю, что это может быть. Пускай будет также называться йогой. Но мы должны отдавать себе отчет, что огромный арсенал тех положительных моментов мы просто выбрасываем. Именно из-за неправильного внутреннего отношения к тому, что мы делаем. И еще раз и еще раз. Доверяем в первую очередь своим внутренним ощущениям. А вот той внутренней гармонии, которая внутри нас. Вот мы делаем и хочется делать. Если это есть, все будет хорошо. Если этого нет, то это плохо. А, наконец, мы с вами уже рассмотрели, что есть два подхода в выполнении поз хатха-йоги. Метод энергии, метод сознания, материнский метод и метод отцовский. И только лишь на их границе, там, где метод материнский переходит в метод отцовский или наоборот, вот на этом срезе, на этой границе и возникает то чудесное состояние, которое называется йогой. И оно очень стремительно трансформирует буквально каждую клеточку нашего тела. Буквально каждая мысль начинает воздействовать, так сказать, это на ум. Если же мы уходим в одну или в другую крайность, у нас есть риск, что мы не полностью выжмем из йоги все то, что в ней внутри заключено. И, наконец, еще раз и еще раз, когда вы будете, а вы безусловно будете, если будете заниматься йогой, вы рано или поздно наткнетесь на эту ситуацию, когда там один представитель одной школы йоги начинает до хрипоты, до пены у рта спорить с другим представителем школы йоги, кто из них больше йог, да, кто из них больше понимает в йоге. И могут иногда друг от друга они выражаться, так сказать, отзываться даже неформальной лексикой, хотя вроде как бы йоги белые, пушистые должны быть. И спорят они на пустом месте. Иногда это спор действительно глухого с немым, иногда этот спор является ли доминирующим методом энергии или доминирующий метод сознания. В общем, очень много всяких споров ведется на пустом месте. Именно по этой причине, что чем больше и дольше человек занимается йогой, чем дольше он в йоге, тем более толерантный и терпимый он к разным точкам зрения, к разным подходам, к разным видениям. Почему? Потому что он понимает, что йога много выше. Она вот как раз на срезе двух этих методов. Так, ладненько, давайте-ка мы сейчас немножко поделаем йогу. Леш, я тебя попрошу, значит, давай-ка еще несколько упражнений из тех, которые мы сейчас не делали. Значит, методом энергии, переходящим в метод сознания. А мы располагаемся. Ложимся на спину. Сгибаем ноги в коленях. Беремся руками за лодыжки ног. Поднимаем нижнюю часть тела, прогибаемся в спине. находимся в этой позе. Делаем ее методом энергии. Ну и выходим тоже. Значит, вот здесь еще... Аккуратно опускаемся. Давайте, я несколько, да, еще несколько пояснений скажу. Вот Алексей правильно сейчас, значит, правильные позы начал. Вот есть позы, где можно явно выделить метод энергии, метод сознания. А вот есть позы как бы в своих крайних положениях. Это вот эта поза, которую вы делаете. Потом Випарита Карани, перевернутая поза там, и прочее, прочее. Где очень тяжело сказать, что там надо напрягать. Вот вы стоите на голове, допустим, да? Вы настоите, можете стоять на голове полностью расслабившись, а можете, ну как бы по идее методом сознания вам вроде как надо напрягаться, а как там напряжешься? Там ведь главное балансировка. Поэтому метод энергии и метод сознания иногда, значит, переходит не потому, насколько вы напрягаетесь, а как долго вы делаете. То есть, вот если вы постепенно, ну как бы, ну то есть вот сделали позу секундочку и вышли из нее, отдыхаете. Сделали позу секундочку и вышли из нее, отдыхаете. Это как бы относится к вот такому подходу энергии. А вот если же вы сразу же сделали, долго застыли, это метод сознания. И вот в частности в этой позе, вот вы сейчас лежите, да, теперь прогнулись вверх, на секундочку вышли. Опять же отдохнули, чтобы у вас вот от предыдущего напряжения ощущения перераспределились, перераспределилась энергия. Второй раз, уже чуть дольше, выходите. И так сейчас каждый, с каждым разом все дольше, дольше, дольше и дольше, каждый раз. Но при этом самое важное, не забывать между усилиями отдыхать. И вот тут вы сейчас плавненько-плавненько перейдете от метода энергии к методу сознания. За голову стараемся не травмировать окружающих. Положение рук может быть любым, без резких движений. Стараемся коснуться пола за головой по возможности. Если этого не получается, делаем так, как получается. Если касаемся пола за головой, стараемся, чтобы ноги были по возможности прямые в колени. Находимся в этой позе столько, сколько приятно. Если чувствуем усталость или дискомфорт, выходим из этой позы, отдыхаем на спине. То есть, опять же, переход метода энергии в метод сознания. Обычно мы сразу и начинаем с одной секунды, в первый раз одну секунду, потом дольше, дольше, дольше и дольше. Вот. Но смысл в чем? Чтобы каждый раз прибавлять время, чтобы каждый раз давать, вот, не распределиться. Да. Еще раз, вот всегда возникает иногда вопрос у людей, люди спрашивают. Слушайте, а о какой энергии вы говорите? Что это за энергия внутри меня? Никакой я себе внутри себя никакой энергии не чувствую. Что это за термин, за такую энергию? Это очень хороший вопрос в том плане, что это всего лишь оборот речи. Это всего лишь оборот речи. И энергия внутри нашего тела, она в первую очередь проявляется как ощущение, как эмоции, как внутренние, ну, какие-то внутренние переживания, что ли. То есть вот в этом большом-большом спектре. И вот именно за счет ощущений мы и понимаем, что в нас протекают какие-то энергии или нет. Поэтому энергии не в физическом смысле, как это в физике понимается слово энергия, А в тех процессах, которые протекают внутри нашего тела, вот в этом смысле энергии. Поэтому самое главное, вот акцент на ощущения. Теперь второй вариант. Кто-то из вас сейчас делает с ногами прямыми. Кто-то сейчас сделает с ногами изогнутыми в коленях. Вот попади вы куда-нибудь, в какую-нибудь школу йоги, такую, знаете, вот такую ортодоксальную, о которой я вам, или как, псевдоортодоксальную, о которой я вам говорил, инструктор начал бы бегать, суетиться, а в лучшем случае молча вас поправлять, в худшем случае начал бы кричать. У вас неправильно. То есть у нас за слово «неправильно» на занятиях, в общем-то, дисквалифицируют преподавателя. Почему? Потому что когда человек говорит слово неправильно, бедный, значит, вот йог, который выполняет упражнения, он внутри напрягается, он начинает лихорадочно осмысливать, что там у него неправильно, и понятно, он резко отвлекается от внутри его происходящих процессов. И он начинает вспоминать все эти книжки, трактаты, как там должны руки выглядеть, как ноги, а не выглядит ли он смешным, а вдруг он делает там позу не так, как это надо делать. То есть вот этот вот комок мыслей, который сводит на нет просто весь эффект от йоги. Это, знаете, это как такая иголочка, которая протыкает весь воздушный шарик энергии и переживания ощущений. Поэтому... Вот, строго говоря, если вы не делаете одну позу, вы автоматически делаете другую позу. И самое главное, это даже не то, какую позу вы делаете. Самое главное другое, это какие процессы внутри вас происходят. То есть, идет ли это все в таком гармоничном ощущении. Поэтому еще раз, слово неправильно в йоге нет и быть не может. Я помню, мы как-то одно время семинары проводили, там ездили в другие города, а там еще хуже с йогой, чем в Москве. Там. Информации практически никакой, а если она есть, то она такого характера, вот такого немножко даже какого-то садистского, что ли, да? Почему-то считается, что чем более строго и грозно дается описание упражнения, чем больше всяких предостережений, там, вот смотрите, чтобы у вас там левый пальчик смотрел строго туда, не дай бог он смотрит не туда, значит, все, вы развалитесь на куски, вроде получается, по этой книжке. Вот, на самом деле, подход в йоге совершенно диаметрально противоположен. И еще раз, чем более поздние книги, трактаты там, не трактаты, а книги авторов по йоге будете читать, тем больше там таких, знаете, пугающих предостережений. Чем более древние вы трактаты будете читать, да вы там этого вообще не найдете. То есть, такое впечатление, что иногда хотят вес поднять того или иного, так сказать, той или иной позы, это за счет вот... описание ее сложности, что вот она там влияет так-то, так-то, туда-то и туда-то. Как она на самом деле влияет, это знание в йоге потеряно. Каждая поза оказывает колоссальный, в том числе и терапевтический эффект на организм. Но каким образом? Это очень сложный вопрос. Потому что задействованы тонкие структуры, о которых, в общем-то, мы еще сейчас пока и представления не имеем, мы можем только догадываться. Завершаем выполнение этой позы и аккуратно садимся на пол с вытянутыми вперед ногами. Правую ногу подтягиваем к себе, переносим через левое бедро, аккуратно поворачиваем верхнюю часть тела в правую сторону и стараемся повернуться как можно дальше назад. Опять же, делаем методом энергии, избегаем боли, дискомфорта, неприятных ощущений. Вот сейчас на секундочку забрите все и проанализируйте свое положение. Вот Алексей сказал такую фразу. Сделайте вправо. Но практически ровно половина людей сделала вправо, а другая половина сделала влево. И это правильно, это хорошо, это нормально. Понимаете? Это нормально. Потому что человек никогда не слышит, и это правильно, он не должен слышать ушами. Он должен на своей практике это все как бы пройти. Поэтому, допустим, у нас в школе йоги иной раз вот такая же самая ситуация, но никто никогда не скажет неправильно. Хотя вот сейчас прозвучали слова, вот вполне конкретные, но человек сделал совсем что-то другое. И ни один преподаватель, ну во всяком случае у нас в школе йоги, вас не прервет, потому что ваши внутренние ощущения и ваша инициатива стоят дороже всего-всего-всего-всего на свете. Самое главное, ваша внутренняя гармония. Ну захотелось вам в эту сторону повернуться, значит так надо. Понимаете, если вы не делаете одну позу йоги, вы автоматически делаете другую позу йоги. А поэтому, ну как бы тоже такой вот, ну это больше касается людей, которые преподают йогу, нежели тех, кто практикует. Ну делает человек не так, как ты сказал, ну и пусть делает. В следующий раз он увидит, что его положение отличается, и исправит. А вот если сейчас каждому подходить, что называется, ставить это на вид, то в следующий раз человек будет содрогаться, а правильно ли я делаю или неправильно, и будет блокировать внутренние ощущения. А внутренние ощущения – самое главное карта-йоги. А как вы снаружи выглядите? Вы выглядите совершенно. Даже если вы делаете, вообще не похоже на то, что требовалось сделать. И это еще один принцип йоги. Как бы вы ни делали, самим фактом того, что вы делаете уже совершенно. Значит, ну мы должны были секундочку, выходим из этой позы и делаем то же самое в другую сторону. Выпрямляем ноги, то же самое переносим ногу через правое бедро. Поворачиваемся в другую сторону. Так, ну теперь делаем как надо было делать. Секунду мы остаемся. Выходим. Да, выходим. Выходим, выходим, выходим. И теперь делаем то влево, то вправо, постепенно прибавляя время. И вот тут уже на ваше усмотрение, как долго провести то в одну сторону, то в другую сторону. Все, внешний мир весь исчез. Значит, сейчас мы, вот здесь в данном случае, мы как бы метод энергии и метод сознания смешиваем двумя способами. Первый способ, как долго мы находимся, то значит в одну сторону, то в другую сторону. А второй способ, как сильно мы скручиваем, ну, в частности, свой позвоночник руками. Вот, если мы делаем это, ну, так сказать, щадящим образом, и выжимаем максимум наслаждения просто от положения тела, то это метод энергии. Если же мы сейчас заставляем себя, и при этом радуемся, что какие мы вот хорошие, мы сейчас себя заставляем, то это метод сознания. И наша задача поймать где-то на срезе между двух этих подходов вот это лезвие бритвы. Или еще, как иногда сказано, это где себя надо заставить, а где себе можно позволить. Этот принцип, он вообще говоря общефилософский даже для жизни. Должны ли вы работать с утра до ночи на своей работе и не видеть белого света, дабы, значит, получить какую-то цель? Либо вы должны, значит, вообще не напрягаться, что, как говорится, от работы к морю, если вообще не работать. Вот. Это две крайности. Обе крайности, они не, ну, неэффективны. А эффективно, где вы умеете и работать, и отдыхать. Где вы умеете и напрягаться, и в то же самое время выжимать из вот, того, что вам дано, максимум приятного и наслаждения. Итак, еще раз и еще раз. Радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. Никакого насилия, насилие неэффективно. Насилие до определенной степени подтолкнет вас вперед, но потом вырвет свой кусок мяса из вас. Так, чудесно, Леш, давай следующее. Переворачиваемся на живот. Ложимся. Кладем ладони под плечи. Поднимаемся на прямых руках. На секундочку приподнялись и аккуратно переходим в позу собаки. Ага. Поднимаем область таза, прогибаемся в спине. Ага. И делаем так, как получается. Значит, чудесно. Секундочку остались в этой позе. Теперь переходим сразу же в следующую. Сгибаем ноги в коленях и прогибаемся вверх, как в позе кобры. Ага. Вверх, да-да-да. И сгибаем ноги в коленях. Да-да-да, отлично, отлично. Отлично, отлично, отлично. Вот, замечательно. Значит, тоже секундочку в этой позе. Теперь опять переходим в первоначальную. Но уже чуть-чуть дольше. Уже чуть-чуть дольше. И опять в ту следующую. Следующую. Вот это еще один способ комбинирования переходов метода сознания в метод энергии. То есть вы так бы по нарастающей теперь делаете сразу два упражнения. Все дольше, дольше и дольше. То есть сперва как бы снимаете сливки ощущений. Вот приятно потянуться то туда, то сюда. А потом постепенно подключайте, значит, вот радость от преодоления себя. То есть все дольше и дольше. А все лучше и лучше. Ну, то есть, как бы, тело начинает само проситься сильнее и сильнее сгибаться. И каждый раз прибавляем время. Таким образом, вот он еще один способ перехода из метода энергии в метод сознания. Всегда помним, как только все, гармония внутри разрушилась, вы устали, или как-то хочется принять другое положение, тут же прекращаем позу. Выходим из позы и садимся все. Вот мы сделали еще несколько поз. Чтобы еще лучше проиллюстрировать, как могут методы энергии переходить в методы сознания. Почему иногда, ну вот на самом деле это вот то, что я вам сейчас говорю. Вот с этого начинается йога. Это аксиоматика йоги. Это те кирпичики, на которых построено все здание, все дальнейшее йоги. Без них вроде как никуда и деться нельзя. Возникает вопрос, ну почему о них не знают другие-то? Вопрос потому, что вот эта мудрость перехода метода энергии в метод сознания, она не всегда очевидна. Но в одном случае можно действительно... Значит, по нарастающей все себя сильнее. В других позах там нет такого явного, явного такого нарастания напряжения, вот, допустим, поза на голове. Кто может делать позу на голове? Сделайте позу на голове. Ну, я просто хочу проиллюстрировать, не чтобы самому не... Я сейчас сам бы, конечно, сделал, но я просто говорить не буду. Это было бы интересно. Посмотреть, как я... Ну, сейчас могу продемонстрировать. Вот. Вот, казалось бы, да, вот что здесь может? Где здесь метод энергии, а где здесь метод сознания? Вот. Но здесь можно переходить от метода энергии к методу сознания. Это по продолжительности выполнения. Смотри, ага. Вот, допустим, первый раз на секундочку ставим, второй раз сильнее, потом еще раз сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. Это вот такой, как говорят, не сильнее, дольше, дольше. Сам не знаю, что говорить. Там прыгать, да? Да. Сильнее, сильнее. Вот, но есть, прыгать, не сильнее, дольше, дольше, а то я сам себе противоречу. Но есть, допустим, другая поза, вот такая, которая, в принципе, она подводит нас к позе на голове. То есть, если достаточно... Значит, выучить эту позу толкнуться, то вы перейдете в стойку на голове. Поэтому иногда переход от метода энергии к методу сознания, это как бы вот то, что вы делали самое последнее. Когда вы из одной позы чуть-чуть сделали одну позу, чуть-чуть другую. Дольше одну, дольше другую. Как бы как, вот, как раскачка такая. Вот. Больше, больше. Но этот принцип, что именно на срезе, где надо себе позволить, а где надо себя заставить, это чисто философский принцип. Вот именно на этом срезе, когда вроде вы себе и позволяете, и вроде себя и заставляете. Или вообще эти две крайности как бы сливаются, и вы не можете даже определить, где одна, то ли я себя заставляю, то ли я получаю наслаждение от того, что делаю. Вот, вот это лезвие бритвы, где нет... Как бы нет насилия и нет противодействия организма. Вот эта дорога, это вот самая парадная дорога в йоге. Значит, почему это важно? Потому что если ваш организм заподозрит насилие, он тут же заблокирует входы во внутренние структуры. Значит, организм это будет воспринимать как попытку вторжения в глубинные структуры управления, и начинает это блокировать. Поэтому огромное количество не просто физических, а допустим психосоматических заболеваний лечится на раз. Значит, это в свое время поняли, ну, психологи, там, те, кто этим занимаются. Всякого рода направления есть в, этой, в этом подходе. Но... Смысл заключается в том, что они как бы воздействием с одной стороны отвлекают внимание пациента, чтобы проскользнуть с другой стороны. Иногда даже объясняют действия акупунктуры китайской этим же самым, что отвлекая сознание и энергию на одну точку, мы как бы заставляем расслабиться другую точку, где, значит, сознание и энергия начинают там исправлять. Вот одна из самых сложных таких тем, допустим, ну, все слышали про индийский и китайский этот метод. Вот в нашей йоге то же самое. На самом деле мы имеем доступ к своему подсознанию. И йог, он может приказывать своему организму, и организм слушается. Помните, значит, фильм про Штирлица? Штирлиц остановился и сказал себе, спать полчаса. Действительно, заснул и ровно через полчаса проснулся. Вот такая способность постепенно приходит, приходит, приходит ко всем, кто как бы приручил свой внутренний мир подсознания, значит, слушать себя. А йоги в этом достигли совершенно иногда даже ужасающих способностей. Они неоднократно были описаны, потому что Индия, как вы помните, была колонией Великобритании. И многие из офицеров британских, они в том числе были там, естествоиспытатели, что называется, параллельно с военной карьерой. Ну, много их просто было штатских там людей. Так вот, это неоднократные случаи, когда... Йогин демонстрировал такие способности со своим телом, которые нам и не снились. Вот фильм даже, как-то одно время фильм у нас был, один из самых первых, кстати, в Советском Союзе, «Индийские йоги, кто они?». Старый фильм, по-моему, 1974 года, там, значит, дядечка йог такой, с бородой, в общем, все как надо, берет и стакан, значит, соляной кислоты выпивает, дымящийся. И хоть бы что. Или там стекло начинают есть. И опять, и хоть бы что. Почему? Да потому что они достигают такой степени взаимодействия со своими внутренними структурами, что достаточно мысленного приказа предупреждения, как организм начинает творить вот в нашем обычном смысле слова чудеса. Но почему этот приказ... Почему вот йог отдает себе приказ, так, сейчас буду соляную кислоту пить, так, желудок, а ну-ка, ты давай так, перевари, подготовься. Да, и у него срабатывает, а мы можем целыми днями там, значит, вот, да, но... Потому что нас, желудок нас не слушает, он нам не доверяет. Он, знаете, как собака, вот собака, которую мы приручили, значит, она нас слушает, а собака, которая просто, она нас боится и убегает от нас. Вот точно так же все наши внутренние структуры боятся и убегают от нас. И мы не имеем этого доступа, чтобы внутри себя приказать и все это выполнять. А вот когда мы начинаем заниматься йогой и делаем эту гармонию, то мы как бы, как по парадному подъезду, заходим во внутренние свои структуры, и у нас открывается эта способность. Поэтому люди, которые долго и серьезно занимаются хатха-йогой, действительно приобретают самые чудесные способности. И там и на гвоздях лежать, и, значит, там, ну, и стекло есть, там, я не знаю. Ну, иногда это время от времени, опять же, демонстрируется йогами. Но демонстрируется и вменяемыми йогами именно для того, чтобы показать, сколь неисчерпаемый потенциал, заложенный в нас. Что мы просто... Мы обладатели великого сокровища. Это сокровище, в частности, допустим, наше физическое тело. А мы им пользоваться не умеем. И все наши попытки нахрапом заставить что-то делать наше тело, они тут же блокируются. Поэтому в йоге и дается вот эта вот тропинка, чтобы мы, уравновесив крайности, не пугая тело, а развивая и как бы деликатно с ним относясь, да, тело нас пускает в свои тайные, к тайным рычагам управления, и у нас возникают эти способности. То, о которых вот столь часто пишут в книгах, что там Йогин приказал своему сердцу остановиться, и оно остановилось. Впал в состояние, значит, полнейшего бездыхания, так мог провести несколько часов бездыхания. Это очень часто демонстрируемый был, ну не очень часто, время от времени демонстрируемый был такой пример. Вот эти вот колоссальные возможности по самотрансформации или по управлению собой. То, что вызывает всегда уважение. Так вот, путь к этому только не через насилие. Через насилие вы никогда этого не достигнете. А если же вы поймете эти две крайности, вот этот подход, что своему телу позволить потянуться, как собака или кошка, да, вот наслаждение, да, а потом где-то себя и заставить. Но опять же, все это как бы по-доброму. То тогда наш организм, наши внутренние структуры перестанут нас бояться, начнут нам доверять и откроют вход, значит, к... И тут начинаются совершенно чудесные моменты. Иногда у человека открываются способности. То есть занимался человек хатха-йогой, а вдруг поэтические способности открыли. Казалось бы, ну как это так? Вроде как физической какой-то практикой занимался, или творчество, там картины начал рисовать. Или там начал преуспевать в учебе. Или там иностранные языки у него пошли на ура, или еще что-то. Вот, казалось бы, человек напрягается в одном, а результат получается в другом. Но это все очень закономерно, очень естественно. Просто вопрос, как мы делаем что-то в одном. Если мы делаем правильно, то мы получаем доступ, значит, соответственно, к этим скрытым нашим способностям. Давайте мне сейчас самое главное от вас вопросы. Понятно ли, что я, как сказать, излагал? Есть ли какие-то комментарии, или замечания, или предложения, или вопросы? Почему нет? Без этого все остальное... Можно я, конечно, знаете, вот как обычно семинары проводят. Вот это такая поза, делай так-то, получишь что-то. Это так-то, делай так-то, получишь что-то. Это все правильно, все хорошо, это все полезно. Но если не будет вот этого внутреннего понимания смысла, что вы и как делаете, да не спасут вас эти названия и эти позы, хоть вы по полчаса каждый будете делать. А вот если вы знаете внутреннюю бхаву, внутреннее, значит, отношение к тому, как вы делаете, вот тогда эти полчаса от каждой позы принесут такую большую пользу, которую и словами сказать, выразить. Да, пожалуйста. Ага. Именно последовательность каких-то ансамблей, без разницы. Ага, да, хороший вопрос. Значит, это вот следующая часть тогда нашего семинара о том, какие позы бывают и какие позы имеет смысл делать. Значит, вот в трактатах по йоге на эту тему есть разные точки зрения. Одна из точек зрения представлена вот в этом нашем трактате повествования Хатха-йоги, где сказано, что мы с вами прожили, прежде чем получить тело человека, миллионы, миллионы, миллиарды жизней. В каждой жизни у нас было то или иное тело. Прошли мы с вами по самым разным телам, прежде чем обрести счастье, получить тело человека. Тело человека – это серьезное достижение. Тот факт, что каждый из вас имеет тело человека, говорит о том, что вы славно потрудились в самых разных телах. Славно, но кое-какие недоработки, недостатки остались. И они как тенденции, значит, вот, в том числе передаются и на физическом уровне. Наше тело, оно во многом зависит от кармы, от той части кармы, которую мы получаем, значит, в зависимости от того, кто наши мама и папа. Понятно, если мама и папа были здоровые, сильные тела, то и мы наследуем здоровые, сильные тела. Это одна составляющая кармы, у каких родителей родиться. Если другая составляющая кармы, это внутренние отпечатки, которые мы тащим на своем причинном теле, прежде чем мы, так сказать, рождаемся в новом теле физическом. И вот какое бы ни было там хорошее или плохое тело физическое, которое мы унаследовали от мамы и папы, но внутренние как бы шаблоны на уровне нашего причинного тела, они играют свою роль. Поэтому един, даже рождаясь там в семье, ну, где мама и папа передали достаточно болезненное ему тело, он все равно внутренние энергии перестраивает за одну свою всего лишь жизнь, перестраивает и оздоравливает это тело. Так вот, вопрос в том, что вот это вот тело с... ну, чисто физическое, которое нам достается, и то, которое мы формируем благодаря внутренним отпечаткам, там и остаются следы кармы, которые мы тащим со времен тел животных. И вот, чтобы устранить все эти недоработки, нам даются асаны. И выполняя ту или иную асану, мы как бы раздаем долги те, которые были нами еще давным-давно. Ну, знаете, вот как, я помню, когда я маленький был, нас в школе посылали, ну, вообще это раньше в советские годы всегда была такая практика, учеников в сентябре посылают на уборку урожая. Значит, вот есть программа образования, там надо изучить такое уравнение, сякое, там, прочитать такое произведение. Годами составители учебников трудились на составление этих всех учебников. А тут распоряжение в старые добрые советские времена, так, значит, там очередному там колхозу или совхозу требуется там что-нибудь собирать, там, яблоки, уж не знаю, картошку. А вот, и всех срывают и туда бросают. В результате проходит несколько лет, и человек интуитивно чувствует, что вот этот раздел, допустим, математики, он хоть и сдал на пятерку, но он его не понимает. Или там, в общем, вот эти недоработки, вот эти недоделки, они остаются. Вот же так же и мы достигли тела человека, но по разным причинам у нас есть пробелы. Эти пробелы как раз и всплывают как несовершенство нашего тела. И вот эта точка зрения на позы хатха-йоги, что той или иной позой хатха-йоги мы устраняем эти недоработки, недоделки. То есть, по сути дела, хатха-йога это не сама цель, а это средство. И это средство, которое делает тело совершенным. И теперь отвечаю на ваш вопрос. Опять же, считается, что все мы имеем приблизительно одинаковую карму. То есть мы все разные, но какие-то ступени мы все проходили одни и те же. Поэтому считается, что в современную эпоху для современного человека из многих-многих тысяч асан или поз, которые только в принципе могут быть, актуальны что-то в районе 85. Опять же, в разных трактатах там разная цифра называется. То есть примерно 85 основных положений, которые для подавляющего большинства людей как раз и устранят самые серьезные недоработки, которые мы в себе тащим. Из этих 85 можно набирать, грубо говоря, разные группы в разных последовательностях. Такие, какие по ряду причин имеет смысл делать. Какие именно позы выбирать, а какие оставлять, я тоже на этот счет слышал разные точки зрения. Но здесь должен быть смысл. Мы должны быть совершенны. Поэтому если есть какая-то недоработка, она должна быть устранена. Поэтому имеет смысл делать все позы. Но акцент, допустим, иногда делать на те, которые не особо получаются. Но в то же самое время, иногда, чтобы сделать позу, которая не особо получается, лучше дольше и больше делать те позы, которые получаются, они плацдарм сделать, чтобы потом раз и перешли, сделали, которая не получается. Но в любом случае, это принцип гармонии. Не идет у вас какая-то поза там полчаса, да? Не идет она ни в какую. Не гармонично это вы чувствуете. Не надо. Сделайте ее 3 секунды. В следующий раз, через месяц, сделайте 4 секунды. То есть здесь вопрос не то, как долго мы делаем. Не то даже... Здесь вопрос в самом нашем отношении, что развитие без насилия. Если этот цветочек, бутон йоги раскрывается сам, все придет со временем. Если же пытаться его насильно, иногда такая точка зрения не получается, значит должен больше делать именно того, что не получается. Это не совсем справедливая точка зрения. Это не совсем справедливо. Да, действительно надо, чтобы не было пробелов. Но устранять пробелы надо без излишнего насилия. Поэтому из этих 85 основных поз, как правило, такие наиболее действенные, это где-то в районе 30-40 поз. Из этих 30-40 поз имеет смысл выбирать где-то по 7 поз для каждодневной практики. Не надо пытаться сразу же сделать все 85 или больше поз. Лучше сделать немного, но с этим состоянием бхавы. И это будет более нас выше поднимет на ступеньки йоги, чем мы сделали абсолютно все, но так и не поняли, чем мы занимались. Теперь, как их комбинировать? Вообще говоря, со временем каждый человек начинает для себя, мы с чего начали наш семинар? С того, что рано или поздно вы должны стать самостоятельными, самодостаточными йогами. Посещать занятия крайне полезно. Но опять же, посещать занятия, по ряду причин, не всегда возможность, эти занятия организовать. Поэтому один-два раза в неделю, три раза в неделю, А все остальное время, это крайне желательно заниматься самим. Раз в день, чтобы это было... если не получается, хотя бы 2-3 раза в неделю. И там уже выбирать те последовательности, которым вас в первую очередь тянет. А потом постепенно добавлять то, что и не очень получается, чтобы опять не было насилия. Эффект такой. Делаем в одну сторону, компенсируем в другую сторону. Хотя, еще раз, это не является абсолютным законом. Вы можете сделать все позы в одну сторону, да? Если вам так нравится, если вы так ощущаете. Самое главное – это внутреннее ощущение. Доверяйте своему внутреннему ощущению. Вот таким образом, и вот из этих 30, там 40 формируется группа. Это где-то группа из 7, ну, примерно 7 основных асан. Крайне желательно не менять эту группу асан. Вот недельку позанимались его, потом сменили. Еще недельку позанимались, сменили группу. То есть, чтобы как бы так немножко прочувствовать каждую из асан. Для этого вот, недельного срока достаточно. Как только недельный срок прошел, смените группу. Или, допустим, к старым добавьте каких-то новых. То есть, это вопрос крайне творческий. Или, допустим, даже в другой последовательности можно сделать. То есть здесь никаких догматических таких вот моментов не существует. Потому что это уже отдается на откуп вашего внутреннего ощущения. Еще вопросы, пожалуйста, да. На одной из лекций на вопрос о каких-то негативных там ощущениях или там каких-то вещах после пранаям. Прозвучала такая фраза, что ну вот, дескать, взялся за пранаяму, сердце вот там начал, а в то время как хаткой не занимался, каналы не очищены, вот об этом что-то. Да, значит, ну вот недаром в йога-сутрах Патанджали принцип асан, он стоит более, ну как бы, основополагающим, чем принцип пранаям. Считается, что овладеть пранаямой, но опять же, с точки зрения йога-сутр Патанджали, можно только лишь, если вы выработали правильное сидение. И еще раз, под асаной в йога-сутрах Патанджали в первую очередь понимается это правильное сидение, в том числе и для занятия пранаямой. Вот, в более поздних, так сказать, вот этих вот трактатах описано, что мы должны подготовить все каналы и центры для прохождения праны. Ну, если аналогия, то вот моя любимая аналогия с канализацией. То есть вот у вас канализация есть, да, она забилась, и вода не протекает. Если вы включите кран, начнете заниматься пранаямой, у вас она через край там, через польется и зальет соседей. Да, а не пойдет именно по канализации. То есть прежде чем нагнетать больше и больше праны, надо понимать, куда она будет уходить. Вот. А как нам пробить эту канализацию? Ну, обычно сантехник приходит, значит, с чем-то там и начинает долбить. Да? Вот. Сейчас вот по телевизору там какое-то средство волшебное, значит, выливаешь его, и там оно само все делается. Вот так же и в йоге. Есть способ, что называется, физически устранить. И это в первую очередь хатха-йога. Потому что когда вы делаете ту или иную позу, образно говоря, часть ассоциативных каналов у вас растягивается, часть сжимается. Это примерно то же самое, как если бы вы там эту трубу, в которой грязь, растягивали, сжимали. То есть таким образом вы бы вытрясли себе. То есть даже вот таким чисто механистическим способом мы устраняем загрязнение каналов. Потом развязываются очень интересные связки. Вы сидите дома, кушаете, значит, там перед телевизором. И там вам показывают, значит, очередного бедолагу, которого там зарезали. Горле стал, все, да, никак не ожидали такого разворота, да, вы думали, что вас сейчас порадуют, там, успехами в нашей стране, там, достижениями, что вот наконец-то жить стало лучше, а вам какой-нибудь там криминал. И на первый взгляд все, да, но это очень тонкая ассоциативная грязь, где между ощущениями проглатываемой пищи и лицезрением там какого-нибудь смертоубийства у вас выстраивается энергетическая цепочка, которая в результате приводит к язве желудка. Вот. И ее надо порвать. А как ее порвать? Значит, я не говорю, как в конкретном варианте там язвы желудка, да? Вот. А вообще, как порвать эту энергетическую цепочку? То есть надо надо подняться ту же энергию, разорвать ненужные ассоциативные связи и установить нужные. И вот когда вы в гармонии выполняете ту или иную асану, когда вы делаете и вам хочется делать, вы в том числе и напрягли ту ассоциативную связь между, значит, зарезанным там бедолагой и куском мяса, который там вы съели во время обеда, да? И, но энергия потекла в другую сторону, в сторону ощущения чего-то, ну, такого хорошего, чистого. И у вас возникла новая ассоциативная связь, а старая оборвалась. Вот таким образом, в том числе, чистятся каналы. А в дальнейшем, когда вот они уже очищены, и вы начинаете нагнетать, то у вас, вот если бы у вас был старый ассоциативный канал, да, то вы нагнетаете энергию, эта энергия идет по старой связи, и знаете как, вы начинаете заниматься, и у вас все какие-то кошмары перед глазами, там, где всплывает все, чего боится разум. И это становится такой доминирующей темой для человека, то есть поэтому это очень неприятное ощущение. Обычно всегда люди утонченные, они очень, так, как сказать, мнительные, всяких таких сцен, таких вот, трясти начинают. А тут вы установили новую ассоциативную связь, где оно все идет так, как надо. И эта энергия уже идет не на раздутие ваших, допустим, кошмаров или неправильной циркуляции, а уже на нужные ассоциативные связи и на накопление энергии внутри себя. Вот это имеется в виду, что в первую очередь идет хатха-йога. И поэтому во время занятий хатха-йогой самое главное — это гармония. Вот если у вас на подсознании будет ощущение, вот слово хатха-йога — это где вы придете, где все будет классно. Где никто вас не будет напрягать, где никто не будет вас там заставлять делать, что вы не хотите делать. Или если даже какое-то трудное упражнение, но вы его... Ну, то есть это не будет над вами насилие. Если у вас как вот на подсознании выработается этот как рефлекс, то это будет плацдарм для чистых ощущений. И вот тогда можно накачивать туда энергии. И энергия только лишь все сделает еще больше и лучше. Если правильно я понял, что показателем каких-то успехов и того, что я готов к дальнейшему подвигу, является вот именно ум. То есть я умом должен понять. Вы имеете в виду, насколько вы готовы, насколько ваши каналы очищены, конечно, чтобы приступать к пранаяме? Нет, не то, что приступать. Приступать понятно. А к чему? Бояться не надо. Ну, чтобы, да, не знаю, усердствовать как-то. Да, нет, ваше внутреннее, ну как бы, ваше внутреннее ощущение, да, вот ваше внутреннее интуитивное ощущение, да, готов. То есть, я просто, честно говоря, не совсем понимаю, в чем усердствовать. Ну, в той же пранаяме. Нет, если в пранаяме — это отдельный разговор, а если, допустим, ну, вы, так сказать, решите, там, не знаю, там, сменить место работы, да, или там что-то такое, знаете, в социуме как-то себя проявить, что тоже требует, в общем-то, для себя, ну, как бы, силы. Да? Значит, в практике, да, то есть критерий начинать или не начинать пранаяму, значит, вот, если вы занимались хатха-йогой и сомневаетесь, вот сейчас начинать или не начинать. А мой совет — начинать всегда, но начинать в маленьких объемах. Почему? Потому что со временем, даже если у вас что-то недоработано на физическом теле, оно доработается. А вот самое главное — не форсировать. Не форсировать. То есть не накачивать праны больше, чем в состоянии через себя пропустить. Поэтому начинать или начинать — однозначно начинать. Но вот вопрос, в каком объеме. Вопрос какой? А можно вопрос? Да, пожалуйста. А мантры, они очищают каналы? Да, вот мантры — это как раз как моющее средство. Выдох, значит, ничего не делаешь, оно вроде как само растворяется. Достаточно просто послушать или... Нет, мантры надо заниматься, мантра-йогой. Это серьезный раздел йоги, очень серьезный. Мантры надо, прослушивать, безусловно. Вон, купите диск, поставьте, да. Значит, но этого недостаточно. А индивидуальные мантры что-то? Значит, индивидуальные мантры — это мантра, которая человеку открывается и которая наиболее близка ему, если угодно, естеству. Ну, пример. Я художник, великий дизайнер. Я, с одной стороны, стремлюсь к просветлению, высшей стадии йоги, а с другой стороны, хочу в этой жизни оставить после себя что-то достойное, что Леонардо да Винчи, да, то есть что-то после себя, как-то себя проявить в этом мире. И я для себя выбираю такой жизненный путь, чтобы с одной стороны проявить себя как величайший художник-дизайнер, Но чтобы по мере моего этого проявления я все выше и выше и выше и выше поднимался к конечной цели йоги. И я выбираю себе мантру, которая, скажем, мантру Сарасвати, которая именно таким образом и приводит меня, значит, через раскрытие моих творческих способностей. Она таким образом раскрывает мои творческие способности, что я получаю все, что я хочу получить, но с каждым моим успехом в моей голове открываются, так сказать, новые и новые горизонты высшего. То есть это конкретный путь. И вот это как раз и есть личная мантра. Каким способом мы хотим приблизиться к высшему? Через какие качества? И так как у нас у всех разные стремления, соответственно, и мантра личная у всех разная. Вот это подразумевается под личным. А как йоги? Ой, давайте, у нас сегодня все-таки семинар по хатха-йоге. Давайте это оставим на семинар по мантра-йоге. Давайте по хатха-йоге. Еще какие вопросы? Да. Вопросы. Есть какой-то прием, чтобы мысли останавливали в хатха-йоге? Они очень мешают. Да. Хороший вопрос задали. Значит, это вот как раз у меня вот второй вопрос, как раз по теме того, что надо мне говорить на семинаре по хатха-йоге. Вот следующий момент. Итак, давайте еще раз. Первое. Только лишь радость от выполнения, либо радость от преодоления. Второе, это бхава, внутреннее устремление, как надо делать, никакого насилия. Третье, это комбинация метода энергии и метода сознания, значит, где надо себя заставить, где можно себе позволить, и то, и другое необходимо. Ну и теперь следующее. А какие при этом должны быть мысли? Если про ощущения мы сказали, это должна быть радость. А мысли? Мысли-то могут быть самые разные, и они действительно есть самые разные. Когда мы начинаем заниматься йогой, лезет в голову всякие мысли. Чушь в первую очередь лезет, иногда они такая безобидная чушь, иногда навязчивая чушь. Иногда параноидально навязчивая чушь, да? Вот, которая иногда пугающая чушь. В общем, много всего лезет в голову. И возвратимся к Патанджали. На самом деле, в этой ортодоксальной системе йоги, значит, йога-сутры Патанджали, это одна из шести ортодоксальных систем Индии, как я уже сказал. Собственно говоря, для чего там вообще есть асана? И вообще, к чему сводится йога в йога-сутрах Патанджали? Именно к тому она и сводится, к остановлению, образованию мысли формы или контролю мысли формы. То есть вся вот эта вот пирамида восьмеричная у Патанджали, это яма, нияма, асаны, пранаяма, пратьяхара, пурум-пурум, доходит до самадхи, последняя стадия пирамиды. Так вот, состояние самадхи, это когда оно никогда не наступит до тех пор, пока мы не научимся контролировать свои мыслеформы. То есть, не научимся контролировать все мыслительные процессы в голове. То есть нужные процессы поощрять, ненужные прекращать. Вот точно и Патанджали описал йогу как читаврити, значит, как там, ниродха. Остановление образования мыслеформ, вритти мыслеформы на поверхности разума. И, собственно говоря, даже асаны он включил для того, чтобы помочь этому. Значит, поэтому хатха-йога, когда мы принимаем ту или иную позу, ту или иную асану, помогает нам останавливать мысли. Ну, как сказал поэт, легче ветер остановить руками, чем остановить мысль. Она уж совсем такая неуловимая, шмык-шмык, особенно навязчивые параноидальные мысли. Мы все время от времени бываем жертвами этих мыслей и не знаем, что с этим делать. Мысли страха, ревности, беспокойства, самые разные. Так вот, здесь есть такое очень интересное положение, что если мы фиксируем свое тело в неподвижном состоянии какое-то время, к нам со временем приходит способность фиксировать ту или иную мысль в нашем разуме. То есть приходит контроль. И мысли уже не так, знаете, как крысы и мыши бесшабашно бегают туда-сюда. То на первом этапе мы хотя бы их ограничиваем. Так, будешь бежать, вот когда я скажу. Да? Всегда, да, вот когда я скажу. А в дальнейшем, по мере нашего дальнейшего занятия йогой, у нас возникает способность полностью блокировать возникновение ненужных мыслей. И при этом начинаются чудеса. Собственно говоря, вот такая хорошая ментальная йога, это там всякие чтения мыслей на расстоянии, телепатия и прочее-прочее, что в книжках написано, оно начинается не раньше, чем мы умеем, грубо говоря, останавливать мысли в голове. А как ее остановишь, она как ветер. А вот и дается такой способ. И вот здесь, опять же, как нигде важна бхава, внутреннее ощущение при выполнении. Если мы делаем и испытываем наслаждение от выполнения, либо наслаждение от преодоления себя, у нас возникает эмоциональный фон ощущений. И на ранних стадиях мы с мыслями не боремся, мы их выдавливаем ощущения неприятными. Значит, вот тот, кто из вас пойдет в очередной раз в баню или в сауну, обратите внимание на такой эффект. Вот у вас там были мысли, там все, вы зашли, и вот температура окружающего места притянула ваше сознание на ощущение. Вот у вас медленно нагревается тело, и вы вдруг замечаете, что мысли исчезли, но на первый план вышло ощущение. А мысли на какой-то план исчезли, в том числе исчезли хотя бы на время, на секунду, и все беспокойства. Вы как бы, они никуда не делись, беспокойства, просто о них забыли. Вы переместились в область ощущений. Вы выдавили мысли, беспокоящие вас, ну я имею в виду в бане, да, в сауне, в сторону, значит, мысли выдавили ощущения. И это самое первое, что мы можем сделать по борьбе с мыслями. Попробуйте себе сказать как-нибудь, а ты не беспокойся. Или доводы разума, обычно психологи нас призывают, типа, ну, значит, надо доводами разума себя убедить, что это не так, что вот нет причин для беспокойства. До вечера себя будете убеждать, а внутри все равно будет червячок сидеть этой мысли, и вас точить потихонечку, точить. Доводы разума здесь не срабатывают. Значит, поэтому йога очень конкретное учение. И оно говорит, что да, действительно, доводы разума не могут пока управлять мыслями, но можно до известной степени выдавить эти мысли за счет ощущений. Поэтому, если мы делаем хатха-йогу, то чем дольше мы остаемся неподвижным в той или иной позе, это со временем приходит, то есть мы либо методом энергии, либо методом сознания, тем в большей и большей степени у нас возникает способность останавливать мысли в разуме. Значит, и тем меньше они нас начинают терроризировать. А в дальнейшем мы учимся управлять ими, а в дальнейшем мы учимся сознательно концентрироваться на нужной мысли и отбрасывать все ненужные мысли. И когда мы сконцентрируемся на одной всего лишь мысли и отбросим все ненужные мысли, и не останется больше ничего, ни ощущений, ни мыслей, кроме этой одной, это состояние в йоге называется самадхи. Или высшее состояние, значит, вот, которое способен человек испытать. Это цель йоги. Ни с чем не сравнимое, значит, экстатическое состояние, которое каждый из нас очень скоро, я надеюсь, переживет. Да, значит, так вот, это другой такой момент, что фиксируя положение тела, мы фиксируем мысли. Или во всяком случае, у нас возникает хоть какая-то зацепка или инструмент повлиять. Вот. Поэтому моя мечта, чтобы, знаете, люди ходили на йогу как в баню. Не напрягаться, а расслабляться. С пивом. Ну вот, тут уже предложение. Может, тогда и на йогу-то не надо. Да. Значит, ну, кстати, вот действие алкоголя на том же построено. Значит, вот человек там выпивает стакан водки, на какое-то время, ну, до чего пьет, чтобы там избавиться там, от там, стресса, проблем, ничего он не избавляется, он просто переключается на ощущения. Выпивает стакан водки, ему тепло, приятно. Сознание переключается с разума на ощущения и выдавливает до тех пор, пока действует алкоголь, эти мысли. Но правда потом приходит похмелье и возвращаются мысли, и все еще хуже. Но хотя бы на время, да, то есть поэтому люди испиваются медленно, но верно, они пытаются такими способами, значит, выдавливать. А это не разумный способ, более разумный способ, это вот фиксировать положение своего тела. Кратко и еще, пожалуйста, вопрос. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Я хотел бы узнать о препятствиях на пути йоги, о конкретней, ну скажем так, можно разделить жизнь на до йоги и после йоги. Ну, после того, как начал заниматься йогой. Ага. Вот. Ну, давайте не после йоги, а в йоге. До йоги, да. Скажем так, да. Когда йога начиналась. И как бы йога начинает выдавливать постепенно какие-то негативные вещи из жизни. Вот. И в этот момент наступает некий конфликт, как бы, именно жизни до и жизни после. Да, да, вы правильно подчеркнули, да. Ну, что-нибудь такое. Да, значит, вот к великому счастью или к великому несчастью, но тем не менее, если вы начинаете, понимаете, вот в чем дело, если у вас было одно тело с одними энергетическими потоками, с одним ощущением тела, то, безусловно, ваш разум работал в фоне этих ощущений. Ну, знаете, у человека, у которого болит живот, бесполезно что-то спрашивать, он будет отвечать вот в фоне того, что у него болит живот, да? Вот каждый из нас, когда он до йоги, а даже если нам кажется, что мы в нормальном состоянии, зачастую у нас присутствует тонкий дискомфорт, который влияет на наш разум. И мы волей или неволей видим мир не таким, как он есть, а через призму своих внутренних вот этих ощущений. Ну, грязь там и прочее, прочее. Мы начинаем заниматься йогой, начинаем очищать свой внутренний организм, вырабатывается энергия. И как бы с разума спадает как бы эта темная завеса. И мы начинаем мир воспринимать совсем по-другому. У нас меняются приоритеты, у нас меняются акценты в жизни. А если раньше нам какая-то ситуация была что так, что это, то теперь, допустим, какая-то ситуация для нас становится неприемлема, а какая-то единственно приемлема. То есть начинается меняться уклад жизни человека. И как любая смена, это никогда не бывает так уж совсем безболезненно. И безболезненность это наблюдается на двух уровнях. Во-первых, человека с самим собой, во-вторых, человека, ну, как бы с внешним миром. Ну, во-первых, если там у нас были какие-то одни интересы, приятели, друзья, там, знакомые, родные, близкие, мы как-то с ним в одном ключе общались, то теперь мы вдруг видим, что какие-то элементы общения нам просто скучны. Вот скучно нам. Вот неинтересно. И все. Мы начинаем их избегать. Значит, внешний мир не может понять, что это раньше это было все окей, а теперь что-то по-другому. И здесь известные, ну, известные попытки как бы разобраться, что там такое происходит. Вот, ну, естественно. А второй момент, это наше внутреннее. То есть, если опять же, раньше у нас были какие-то одни представления о жизни, какие-то одни приоритеты, какие-то амбиции, там, и так далее, они опять начинают меняться. И этот период, он иногда долгий, он иногда болезненный. Но единственное, это болезненность устранения будущих проблем. То есть лучше сегодня чихнуть, чем через год заболеть. Вот точно так же и здесь. И это, ну как бы это некий такой достаточно иногда долгий период, который надо переходить. Все зависит от нашей кармы. Если карма у нас достаточно благая, то мы легко и безболезненно переходим этот период. Если нет, то приходится расплачиваться по долгам, это иногда тяжело. А гораздо легче в этот период находиться в кругу единомышленников. Почему? Потому что они как общим полем энергетик, они во всяком случае показывают, что ты не один такой идиот. Да? Что вокруг есть люди, которым эти, допустим, мысли также знакомы. В одиночестве крайне тяжело иногда переходить эти, так сказать, рубежи, потому что человек иногда начинает сомневаться. Вдруг это только у меня у одного, вдруг это лично я такой. Да? То есть, поэтому в этом смысле йога, она такая оптимистичная наука, она говорит о том нам, что нет, не думайте, это все через это проходят, все проходят через какие-то периоды спадов, депрессии, каких-то непонятных разборок. На тех местах, где их, в общем-то, казалось, и быть не должно. Но вот так, вот она перестройка. Значит, и опять же здесь самое главное испытывать принцип непричинения вреда ни одному живому существу, что если мы развязываемся со своей негативной кармой, то постараемся развязаться именно таким образом, чтобы все были довольны. Если мы уходим из старого какого-то своего мира, уходим, знаете, не зацепившись рукавом за гвоздь, знаете, отцепляемся и спокойненько уходим. Вот. Это долгий процесс, еще раз. Если, допустим, человек после хатха-йоги начинает подстегивать пранаяма-йогу, иногда этот процесс становится неконтролируемо быстро. Это опасно. В том плане, что человек не готов к такой резкой смене жизни. Поэтому, опять же, здесь крайне желательна гармония и постепенность. Вот, пожалуй, что я хочу в самых общих чертах по этому поводу сказать. Но еще раз, через вот такие периоды проходят все, абсолютно все. То есть мы перестаем быть стадными животными, мы становимся самодостаточными, отвечающими за свои поступки, за свою жизнь существами. Это известная стадия взросления, но, опять же, это известная стадия и ответственности за самого себя. Если раньше мы интуитивно думали, что, в общем-то, всем управляет мир, то теперь мы начинаем понимать, нет, мы сами управляем своим миром. С одной стороны, хорошо, свобода осознанно, с другой стороны, ответственность. Иногда вот это искрит. Еще, пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Вопрос, а когда нужно начинать заниматься йогой в плане детей? Или нужно, чтобы человек дозрел, чтобы сам... В отношении детей здесь такая, знаете, тоже очень непонятная ситуация. Здесь тоже две крайности. С одной стороны, как бы мы не имеем права насиловать детей. То есть каждый человек, даже если это наш ребенок, это, в общем-то, искра Божья, и, собственно, он пришел в этот мир для своих целей. Но с другой стороны, раз уж он пришел к нам, то мы ответственны за его формирование, за его воспитание, за его судьбу. И поэтому здесь такая политика, она крайне приветствуется в йоговских кругах, что ненавязчиво показать, ненавязчиво, значит, ну, научить упражнениям, ненавязчиво позаниматься какое-то время. Значит, вот, чтобы человек как бы ребенок освоил. А потом оставить его в покое. Вот если он действительно почувствует, что это его, да. Потому что если пытаться насилие, еще раз говорю, в длинной перспективе на несколько жизней вперед, или даже на одну жизнь вперед, насилие неэффективно. Потому что если из-под палки, потом человек будет отталкивать от йоги, хотя может быть он для этого не стоит. Вот, поэтому наша задача, значит, для детей показать, что бывает по-другому. Ну, то есть, вот, ребенок развивается. Как он развивается? Нам Богу известно, как он развивается. Нам кажется, что мы его контролируем. Мы ничего не контролируем, мы вообще ничего не знаем о его жизни, даже о мыслях. Он как-то сам собой живет и растет. Мы как бы параллельную дорогу прочерчиваем и показываем. Бывает так-то и так-то. А потом оставляем ребенка, значит, выбираем. И он уже видит, ага, вот здесь хорошие варианты, ну и все равно он будет жить своей жизнью. Он может что-то перенять, а может ничего не перенять. Но, а если мы ему вообще не покажем, то, понятно, у него не будет выбора. Если же мы начнем навязывать, то мы отбираем выбор его собственный также. То есть здесь всегда надо, вот, как знаете, на хорошем восточном базаре всегда надо товар разрекламировать, показать, да? Вот. Но каждый, значит, в то же самое время, как на хорошем западном базаре, никто тебя за руку в лавку не тащит. То есть вот надо уметь, с одной стороны, разрекламировать то, что ты хочешь продать, но с другой стороны, не навязывать покупателю, ну ты купи, да? Вот. И вот если мы эту грань соблюдем, то как правило, дети, они сенситивные. Особенно с детства они сразу же. Им нравится, да, им нравится исследовать свое тело. Они сами спонтанно принимают все позы йоги. Они даже не знают про йогу. Вот люди в состоянии бхавы. Вот просто хочется, вот они так и загнулись. Да, они этих 20 страниц по тому, как надо делать это упражнение, не читали, им скучно. Они работают с собой, они испытывают радость и ощущения. Мы в этом смысле, когда мы занимаемся йогой, должны быть как дети. Выкиньте из головы все эти умные поучения. Доверьтесь своим ощущениям. Вот таким образом. Еще, пожалуйста, вопросы. А йога что-нибудь говорит, что какой у вас? Да, конечно. Но это другой раздел йоги. То есть, ну, я в частности коснусь, ну, это, допустим, джнана-йога и раджа-йога касается. Что такое мысль? Это очень такой интересный, хитрый конгломерат. Это тончайшая вибрация энергии, через которую сила сознания светит в наибольшей степени, вот как в разуме, да, то есть как бы у нашего сознания есть сила. Наше сознание, оно как магнит заставляет эти опилочки железные выстраиваться по каким-то магнитным линиям. Вот. У меня была такая, в детстве такая штука очень интересная. Называлась она магнитная жидкость. Представьте себе, жидкий магнит. К нему, я когда даже видел, продавался, магнитик подносишь, и вот была жидкость, а потом она раз и выстроилась в какую-то форму. Вот точно так же и тончайшая энергия мысли, она как энергия, а сила сознания как магнитные эти. И в зависимости от того, что хочет увидеть сознание, такую же форму энергии он формирует. У нас возникает та или иная мысль. Это очень тонкий процесс мышления. Взаимодействие сознания и энергии на очень тонком уровне. Точнее, силы сознания и силы энергии. Ну, это отдельная песня. Так, давайте по хатха-йоге. Да. Какие упражнения, может быть, полезны для того, чтобы, ну, как бы, растяжка, да, была такая, как шпагат, что ли, значит, в общем-то, все упражнения, ну, я вас отсылаю к книжкам, в конце концов, из любой книжки, какая бы она ни была, там, глупая, да, есть фотографии. Хотя иногда, если честно, и фотографии бывают глупые. Вот я иногда смотрю, вот, тетечка там или дядечка делают позу йоги. Я вот прошу прощения, вот так они вот раскорячат свое тело, что видно, что им так неудобно. Но, видать, в каких-то трактатах, канонах сказано, что именно так. И вот он из кожи лезет вон, значит, чтобы изобразить эту гармонию, а гармонии там даже и не пахнет. Ну, вроде какие-то там, какая-то геометрия прослеживается. Вот, поэтому, в принципе, можно посмотреть такие более, знаете, вот смотрите изображение йога, йоги должны быть раскованы, то есть вот мягкие они должны быть, без вот этой вот вычурности, знаете, вот как это, цыпленок табака. Вот, поэтому можно посмотреть все те позы, которые близки именно к растяжке, вот на шпагат, и их постепенно прибавлять. Если в этом есть необходимость. Да, методом энергии, методу сознания. То есть, опять же, избегайте насилия. Насилием вы быстро сядете на шпагат. Но только пройдет полгода, и от него следа не останется. А вот если вы достигнете методом йоги шпагата, он от вас до конца жизни никуда не денется. Вот, это следующая тема, о которой мы должны поговорить на нашем семинаре, это совершенство в позе. Итак, что нам йога говорит по поводу выполнения поз? Вот сперва мы начинаем делать методом сознания, энергии у нас получается, хорошо, плохо, это не важно. Но с течением времени все лучше, потом еще лучше, потом еще лучше, если мы занимаемся. А потом в одно прекрасный момент некий такой качественное изменение происходит. Это так называемые ситхи в асане. Вот если вы однажды достигнете ситхи в асане, в дальнейшем будете ли вы заниматься йогой или не будете, вы в любой момент продемонстрируете эту позу. Грубо говоря, изменения пройдут на самых глубинных уровнях вашего естества. Вот не знаю, что ваши энергетические структуры изменятся, ваш там клеточный метаболизм. Но все, начиная с ситхи в асане, собственно говоря, вот некий успех там, в растяжке, там, ну, в каких-то внешних факторах выполнения позы от вас никуда не денется. А вот если не достигнете ситхи-васаны, перестанете заниматься, сползете. А ситхи-васаны можно достигнуть только через гармонию, когда вы поднимаетесь до какой-то верхушки. В трактате сказано, что подобно тому, как камень закатывается в гору, и камень катит до перевала, если его бросить, он скатится обратно. А если через перевал, он уже дальше сам покатится. Вот точно так же и ситхи-васаны. Занимайтесь, потом какое-то качественное, что-то там, что-то внутри, хрусь, все. Знаете, долги раздали кармические. Собственно, по большому счету, в этой позе для вас больше нет необходимости. Вот. Так вот, имеет смысл, если мы хотим что-либо приобрести, приобретать всерьез и надолго. Знаете, это анекдот про то, что не люблю брать в долг. Берешь чужие деньги, значит, и на короткое время, да, а отдаешь свои и навсегда. Вот. Вот в этом смысле, если мы занимаемся йогой, то желательно, чтобы это было свое и навсегда. Поэтому следующий момент, который очень важен, это критерий успеха в йоге. Вот каждый из нас приходит заниматься йогой, у кого-то что-то гнется, у кого-то что-то не гнется. Даже вот я слышал соревнования, чемпионат по йоге устроили. Честно говоря, не знаю, что там можно сравнивать. Степень внутренней бхавы или как, степень блаженства на лице, знаете, как кошачья улыбка там при выполнении. То есть, ну вот если с логики, да? Ну, вроде как там, как они говорят, красоту выполнения или там степень сложности. Но, честно говоря, вот в метании молота, может быть, и есть такой критерий. Кто дальше бросил, значит, тот и убил. А вот в йоге внешних критериев достижения успеха, ну, как вы сами понимаете, не бывает. Главное внутреннее, что у нас происходит, гармония. Но все равно же, есть ли какой-то критерий того, насколько вы преуспели в йоге? Да, этот критерий есть. И он очень странный. Очень странный критерий успеха вот в хатха-йоге. И суть заключается в следующем. Это привычка. Вот вдумайтесь, привычка. Привычка заниматься. Единственный критерий в хатха-йоге, вот ко мне приходят два человека. Один еле гнется, другой раз в три узла, значит, скрутился. Кто из них больше йог? А я не знаю. Я не знаю. Мне надо за ними год понаблюдать. Вот если я вижу, что одному есть привычка, даже если он не гнется, а у другого привычки нет. Извините, критерий в йоге только лишь один. Привычка заниматься. Почему? Если будет привычка, будет и гибкость. А если привычки не будет, гибкость можно и потерять, и не использовать, и вообще спиться, что называется. Да? Уйти в другую область человеческого знания. Очень многие, к сожалению, очень многие люди от природы гибкие. И они считают, вот да, вот он мне приходит, да, я йогу за две недели овладел йогой. Но как овладел? Ну вот я умею там на голову забрасывать, там, на голове стоять, там, в позу лотоса я сел. То есть, в общем, все картинки, которые он увидел в книге, он повторил. Он считает, что он изучил йогу. Я считаю, что он даже к ней не приблизился. Ну, то есть, он изучил внешне. Да? То есть, критерий не то, что ты умеешь делать. Это может и прийти, и уйти. А критерий, пошел ли у тебя внутренний процесс. Если внутренний процесс пошел, то, грубо говоря, человек на него подсаживается. В общем, гармония. Приятно, ты делаешь, у тебя мир раскрывается, если ты правильно делаешь, в том смысле, что ты не насилуешь себя. И рано или поздно у человека вырабатывается привычка заниматься йогой. Если у вас выработалась привычка заниматься йогой, смело называйте себя йогой. Если такой привычки нет, значит, вы только лишь изучаете занятия йогой. А других критериев еще раз нет, просто нет. Но хорошо, критерий успеха. А мастерство в йоге? Как определяется мастерство в йоге? А вот мастерство в йоге, как ни странно, определяется по одной позе. И эта поза, которую мы сейчас все сделаем, давайте мы ложимся на спину, это поза шавасана. Поза трупа. Так, а время сколько у нас? Кто-нибудь проинформирует часы? 19:30. А, пол восьмого. И потом чаёк потом. После шавасана. Итак, мастерство в хатха-йоге определяется вот этой позой, которой вы сейчас будете заниматься. Эта поза называется шавасана. Поза труба. Жень, поза труба. В чем заключается смысл позы труба? Это в способности расслабляться. Это в способности отключаться. Это в способности, ну, если угодно, выходить из тела.